эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня 25 мая 2016 года, среда, по одному из современных календарей, а по одному из старинных, четвертый день месяца ветров, 7524 лета. Начинаем живой эфир, который, наверное, не будет посвящен теме «Суть целостного самосовершенствования. Путь мага и путь волхва. В чем разница?», поскольку Дмитрий Лапшинов пока не появился. И я объявляю свободную тему нашего сегодняшнего эфира. Будем разговаривать с вами, с нашими радиослушателями, отталкиваясь от тех вопросов, которые вы будете писать в чате Народного славянского радио. Пожалуйста, пишите, будем разговаривать, будем общаться, решать наши насущные какие-то вопросы. А если Дмитрий появится, то тогда и начнем эфир по той теме, которая была заявлена. Единственное, что, может быть, суть целостного самосовершенствования мы оставим так или иначе, потому что вся наша жизнь, она должна быть так или иначе посвящена именно самосовершенствованию, и чтобы оно было еще добавкой целостное, а не просто разбросано во все стороны. Пока что для затравочки даже не знаю, с чего начать, но вот первые вопросы, которые поступили, давайте начнем их и разбирать. Вопрос от Владимира из Мытищ поступил. Когда придет в эфир Чернобров? Свин уже дождался. Отвечаю. С Чернобровым лично связывался 2 дня назад в ВКонтакте. Написал, что народ тебя ждет, ты уже обещался. Тогда у него со здоровьем была проблемка, и он не смог выйти. Он сказал, что я не против, я за. Какую тему будем разбирать? Ну, несколько тем, которые мы с ним до этого говорили, я предложил. Он сказал, мне надо подумать, завтра я отвечу. Завтра прошло, пока не ответил. Так что еще будет возможность, еще ему напишу. Потом дальше был еще вопрос, а как подбираются, как осуществляется подбор гостей в эфиры? Тоже Владимир задал вопрос. Дело вот в чем, друзья мои. Подбор гостей производится по следующей схеме. Человек пишет через форум обратной связи, через контакт, Facebook, ну, через все, что только можно, где с нами есть связь, что он желает выступить в эфире. Или кто-то присылает сообщение. Давайте-ка вот мы пригласим такого человека. Если первый вариант проходит такой, что человек сам прислал сообщение, что он хочет выступить, тогда мы с ним связываемся по скайпу и начинаем одновременно проверять связь, качество микрофона, качество звучания, качество интернета, качество связи и так далее. И определяемся с темой. Если я вижу, как главный редактор, что тема на самом деле интересна, если собеседник тоже интересный, за словом в карман не лезет, и главное не просто балаболка, а что-то у него есть, какие-то свои наработки, то в этом случае мы просто с ним договариваемся о том, когда будет проходить эфир и в каком формате. Более удобным для того, чтобы раскрыть заявленную тему. Если же кто-то присылает письмо, ну, например, давайте пригласим Германа Стерлигова. Я говорю, давайте пригласим, у меня на Германа Стерлигова выхода нет. Если у вас есть выход, пожалуйста, ему пишите. Вот как он ответит, так и сделаем. Мои контакты у вас есть? Пожалуйста, я всегда открыт для связи. Интересный человек, почему бы с ним не поговорить? Или кто-то там, давайте вот с этим встретимся. Я говорю, давайте. Опять, если у меня есть контакты, я пишу человеку, если нет, то предлагаю, чтобы человек, тот, кто предлагает, сам связался. Вот так и приглашаются. А по поводу того, когда эфир начинается, вот я сейчас открываю свой небольшой планинг такой на пол стола, вот листаю бумажечку, и вот сейчас смотрю, у нас сейчас до июля месяца без 2 дней. Уже все эфиры записаны, вернее, поставлены в план. То есть 29 и 30 пока остались, причем 30, скорее всего, уже тоже занят. То есть 29 один день пока остался. И еще существуют такие моменты, когда, например, вот как завтрашним планируемым эфиром происходит такой интересный вариант, когда вдруг от одного из тех, кто предлагал провести эфир с каким-либо человеком, вдруг приходит сообщение о том, что я не могу с этим человеком провести эфир, он куда-то или уехал, или заболел, или что-то там у него со связью. Ну и тогда просто мы переносим, берем тот какой-то следующий эфир, переносим на более ранний, то есть человек берет на себя обязательство, что он приведет другого, одного из своих друзей, которые после должны выступать, чуть-чуть сюда. И тогда сетка немножко изменяется. Вот таким образом мы приглашаем, таким образом трудимся и таким образом составляем планы. Я надеюсь, что на этот вопрос ответил. Дальше давайте смотреть, что еще в чате здесь написали. Так, про Клёсова. Ну, Клёсова у нас в эфире давно не было. Я буду рад с ним, с Анатолием Алексеевичем, повстречаться. С ним всегда очень интересно общаться. Вот, за глаза никого я стараюсь не обсуждать и не комментирую. Так, давайте сообща, Павел предлагает, давайте сообща попробуем эту тему раскрыть народу. Имеется в виду тема «Путь мага, путь волхва», в чем разница. А давайте раскрывать, если, ну, раз его нет, ну, конечно. Давайте попытаемся раскрывать. Просто будет анекдотично, если через, например, там 30 минут Дмитрий появится, а мы уже тему начали раскрывать. Не знаю, как это будет со стороны смотреться. Так, дальше. Еще очень здесь, да, я сейчас включу прокрутку, чтобы успевать следить, а то прыгает, когда новое сообщение приходит, прокрутка вверх убегает, я не вижу. Так, про Черноброва ответили. Дальше Алекс Ари задал вопрос, а эфир уже идет, киньте ссылочку, где звук. Друзья мои, помогите, пожалуйста, Алексу Арию разобраться, где звук, достаточно на сайт просто войти и там плеер нажать. Ну, здесь ответили сверху, там справа сверху. Так, как видится современная магия? Это вопрос ко мне или к кому? Ну, наверное, ко мне. Итак, современная магия. Дело в том, что, на мой взгляд, современной магии никогда не существовало и существовать не будет. Магия, она всегда была одна. Магия, как она есть, так она и есть. Это примерно то же самое, как законы физики. Они существуют для какого-то определенного места во Вселенной с какими-то условиями, так они и существуют. Другое дело, что могут быть какие-то дополнения в инструментарии к магии, какие-то небольшие нововведения, но от этого сама магия не изменяется. К примеру, ну что можно здесь привести? Ну вот висит на кухне, например, ретранслятор. Там 30-е годы или 40-е годы. Висит на кухне ретранслятор. Передается фотки там информбюро, софинформбюро или какие-то концерты. Ну потом этот ретранслятор взяли, засунули в коробочку. Появился небольшой такой проигрыватель, который на кухне у всех висел в советские времена. Потом появились маяки трехпрограммные, где можно было три программы выбирать. Вот. Но от этого способ передачи информации и вещания не изменился. Просто появляются какие-то усовершенствования, вот и все. Поэтому магия, я не могу сказать, что есть современная магия, есть старинная магия. Современная магия может чем отличаться? В том, что что-то старинное забыли, и, исходя из этого, просто-напросто стали что-то вспоминать и говорят, вот видите, нововведение. Так, дальше. Рос-76. Сегодня ехал в автобусе, молодежь разговаривала, и поговорку переделали: терпение и труд в могилу сведут. Ну что ж, много разных поговорок интересных было в свое время придумано, и эти поговорки вбрасывались и сейчас вбрасываются нашими, может быть, недоброжелателями для того, чтобы человека свести на путь простого паразитарного потребления, что возьми от жизни все, умри молодым. Ничего удивительного в этом нет. Другой разговор, о чем вы думаете, что вы хотите в этой жизни и как вы себя вообще в этой жизни видите и представляете. Так, дальше. Дальше. Как-то вот еще по этому поводу, вернее, что я хочу сказать. Как-то помните, в фильмах некоторых, в частности, «Служебный роман», когда заигрывал он с директрисой, это тот главный герой, не помню, как это назвали, он там пел «Давайте я вам спою, там тихо в лесу, только не спит барсук» и так далее. Ну вот, казалось бы, такая песенка безобидная, И что грешите? Я тоже там всякие варианты и про треску, и про дроздов, там, и про лося, и про оленя. Много чего там мы пели, кроме барсука. Ну, глупые были, скажем так. А потом, когда я услышал текст этой песни, я понял, какой же я был осел, какой же я был мерзавец, что себе позволял когда-то так, такую гадость и пошлость петь. Потому что эта песня о героях, о наших с вами братьях по крови, которые отдали свою жизнь, защищая нашу великую державу. И эта дрянь, она, мне кажется, специально вбрасывалась и вбрасывается вот как раз из этой же серии про поговорки. Так, в чем принципиальная разница мага и волхва? Воронин Павел. Вот я говорю, я хотел бы, не хотел бы без Дмитрия к этой теме приступать, но давайте разберемся. А как вы думаете, кто такой маг, кто такой волхв? Вот я так вопрос в эфир забрасываю и хочу в чате увидеть от вас соображения. А дальше попытаемся разобраться. Дальше, Станислав Аргентинец. Ивашка говорил про славянскую бытовую магию. Знаешь что, можно с этого начать. Дело в том, что у каждого, опять же, соавтора есть, как и у каждого человека в этой жизни, есть свое четкое представление о каких-то процессах, происходящих в этом жизни, свое видение, свое, может быть, миропредставление, мироощущение. И поэтому комментировать кого-либо я, опять же, не могу. А про себя я могу сказать, что самый простой вариант бытовой магии, он доступен каждому. Когда-то, много лет назад, я задумался по этому вопросу, над этим вопросом задумался, а что такое бытовая магия. И ко мне пришла в голову очень простая мысль. Бытовая магия – это доступная магия любому человеку, абсолютно любому. Но с одной поправкой, у которого есть образное воображение, у которого есть стремление что-либо сделать, и тот, кто видит четко цель. И вот теперь давайте разберемся с этим. Первое. Ну, к примеру, человек видит какую-либо цель, и он знает, что до этой цели необходимо добраться. Вот из пункта А в пункт Б он должен дойти. И вот этот пункт Б – это и есть его цель. И что нужно для того, чтобы все, что задумано, случилось? Во-первых, он эту цель должен четко себе представлять. Дальше, он должен видеть, что он уже находится там. Понимать, что не просто хочу, а он уже находится там. То есть без времени он должен попасть. Он должен представлять четко, что он это уже сделал. Дальше, когда он четко представил, что он это сделал, то он видит все шаги, которые к этой цели его ведут. То есть как он к этой цели дошел. И после этого он должен, не отвлекаясь ни на секундочку, ни на минуточку, ни на кого-то, ни на что-то, четко следовать каждому увиденному, ощущенному, воспринятому шагу. И только в этом случае он достигнет той цели. Вот это и есть самая простая бытовая магия. Она мною неоднократно была проверена. Это один из самых простых способов достижения какой-либо цели. Еще есть магия на уровне высшего «я». Не знаю, бытовая или не бытовая, но, наверное, с бытовой пересекается. Это когда вдруг, что, опять же, со мной неоднократно было, и я это уверяю, что так оно и есть, это мой личный опыт, я им делюсь, не скрываю ничего. Когда вдруг у вас или перед вами, или вы сами ставите какую-либо задачу, ваше высшее «я» ставит перед вами какую-то задачу. Здесь надо определиться, что вы и высшее «я» – это и одно, и то же, немножко разное, потому что если мы говорим в современном представлении «вы», ну, человек говорит о себе «я», да, то в этом случае он воспринимает себя как тело, у которого есть мозг, у которого есть немного разумности, какие-то свойства мозга проявляются в этой жизни и так далее и тому подобное. Вот. Но большинство людей себя ассоциируют с телом. Так вот, высшее «я» – это тот самый царь в голове, тот самый хозяин этой жизни, который, в общем-то, и в которой и подчиняется тело, и подчиняются многие обстоятельства. И поэтому, да, вот тут, наверное, высшая магия, она словоупотребима. Так вот, когда перед вами четко возникает образ того, что что-то должно произойти, и это необходимо, чтобы произошло, и вы четко знаете, точно знаете, что да, это произойдет, то есть уверенность на не то, что там 100%, если трудно как-то измерить, но вот полная уверенность, абсолютная уверенность, то вокруг вас создается некое даже информационно-энергетическое поле, которое вы можете пощупать. То есть вы знаете, что это уже случилось. И случилось вот там, где-то там, где нет времени. И оно через какое-то определенное время произойдет здесь. Все уже намечено. И настолько уплотняется вокруг вас пространство, что вы его как будто руками можете потрогать. Как будто подошли к какой-то стеклянной двери, к стеклянному окну, к чему-то вот такому прозрачному вокруг вас. И вы это можете потрогать. И вы просто с этим соглашаетесь. Да, так оно и есть, так оно и будет. Я это четко знаю, я это точно знаю. И тогда начинает происходить, независимо от того, хочет кто-то этого или не хочет, начинает происходить то, что должно произойти. Вот хотите, это воспринимайте как бытовая магия. Но один из принципов – то, что там это уже произошло, там, где нет времени, и там, где находитесь вы, настоящее вы, высшее я. И через свой канал это сюда было передано, мозг это все воспроизвел, и когда срослись вместе то и это, то получается вот такой интересный кокон, и он начинает распространяться по вот этому нашему пространству, трехмерное плюс четвертое измерение – это время, и здесь все происходит. Вот это вот неоднократно было все проверено, и я могу сказать, что да, это работает. Это еще один из вариантов бытовой магии. Отличается тем, что в первом случае, который я приводил, вы создаете что-либо сами, то есть ваше тело, ваш мозг, он формирует что-то и начинает исполнять, и вы подчиняетесь. А второе, когда сверху это спускается, и здесь вот это все распространяется в этом мире, и все необходимое случается. Владимир Змитич, вопрос в эфир. Алексей, к сожалению, уровень понимания современного человека магии удручающе низок. Кроме того, часто у гостей Народно-славянского радио бывают такие точки зрения, в которых содержится достаточное количество фундаментальных заблуждений. В настоящее время я продумаю компактную статью для Народно-славянского радио, в которой постараюсь изложить иное представление о пути человека в магическом мире. Поэтому хочу услышать твое мнение по трем основным жизненным жизненного пути мага. Откуда идет маг, куда идет, зачем идет? Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Так, дяденька Бетховен мне в помощь. Дело вот в чем. Откуда идет маг? Если мы воспринимаем мага, это я отвечаю Владимиру. Владимир, если мы воспринимаем мага как некое сверхъестественное существо, тогда, наверное, он идет оттуда, где сверхъестественность вполне реальна и вполне обыденна. Если же мы воспринимаем любого человека, у которого есть здравомыслие, как мага, то в этом случае он идет туда, куда ему надо идти. Туда он идет, где необходимо себя проявить как человеку, то есть азу или магу. Здесь и возникает сразу ответ на вопрос второй «куда?» и ответ частично на вопрос третий «зачем?». Зачем? Не просто для того, чтобы себя потешить, а для того, чтобы что-то совершить, чтобы что-то сделать. И сделать это не просто потому, что хочу, хочушка там зачесалась и вот не могу ничего, надо, а потому что это необходимо сделать. Кому? Вот теперь встает вопрос четвертый, кому это необходимо сделать? И здесь есть раздвоение. Первое, необходимо самому магу, то есть его высшему «я», для того, чтобы он выполнил тот долг перед этим миром, который на него возложен, или чтобы он выполнил ту необходимую задачу, которая для, на нем висит, которая на него возложена, или для того, чтобы все это вместе срослось. Вот поэтому здесь вот это вот раздвоение, оно может быть как личное, частное, нужно, чтобы это все было сделано для человека или для мира всего, а может быть оно и все вместе, там и там. Дальше, Света, вопрос Фира, что такое магия? Давайте так, вот тоже вопрос я вам задаю, что такое магия, как вы думаете? Здравия всем добрым людям, здравия. Сергей Сын Леонидов, Виллис за зарство отправили на землю матушку. Ты глаголишь, что... Так не бывает у богов. Не понял. Честно говоря, не понял, что я глаголю. Я никогда не говорил, что так не бывает у богов, поскольку боги – суть отцы наши, у них есть примерно все то же, что есть у нас, только проявлено в большей степени. И поэтому я нисколько не исключаю того, что какие-то человеческие взгляды на жизнь богам не чужды. Только, скажем так, с их вершины, с их представления о мире и их мастерстве это как-то по-другому проявляется и так далее. Вопрос эфир ведущему и в чат. Ответьте тут всем, существует ли всеобщая истина для всех? Есть, да или нет? Если да, то обязательно ли магу, волхву иметь понятие, в чем она объективно состоит? Отвечаю. Жалко, что человек не подписывается славянским именем, а латиницы я читать не умею, извините меня, друзья. Итак, существует ли всеобщая истина для всех? Да, она существует, нет, ее не существует. Почему я так отвечаю? Она существует для всех, так же, как для всех существует солнце, так же, как для всех существует воздух, так же, как для всех существует земля, вода, огонь и все остальное. Но в то же время этой всеобщей истины не существует тогда, когда мы касаемся конкретного предназначения. Есть общие представления о всеобщей истине, которые говорят о том, что человек здесь рожден для того, чтобы себя проявить в этом мире, получить какие-то знания и привнести в свои миры там что-либо отсюда. Это всеобщая истина. Для этого существуют здесь все необходимые факторы для его существования, для того, чтобы мог ее здесь получить и унести. Но в то же время, когда уже переходим к частности, то в этом случае мы видим, что у каждого человека своя индивидуальная задача. Она одна, уникальна для каждого из нас. И вот тут всеобщая истина переходит в личную истину. Так. Если да, то обязательно ли магу, волхву иметь понятие, в чем она объективно стоит? Я думаю, что волхвы и маги прекрасно это знают. Так, истина одна. Правда, истина одна. Вопрос в эфире. Есть ли какая-либо видимая граница между наукой и магией? Денис. Видимая граница с одной стороны всегда существовала, с другой стороны ее нет. Если мы воспринимаем под наукой сегодняшнее безобразие, то в этом случае тогда тут не то, что видимая граница, тут стена непробиваемая. Если мы говорим про науку с точки зрения ведовства, ведания знаний, то в этом случае никакой разницы, никакой границы не может быть. Все границы достаточно условны. Как химия переходит в физику, как физика переходит в химию, как математика необходима для проверки расчетов и составления каких-то планов, и дальше она может применяться в других науках. Вот все это взаимосвязано. Поэтому раньше существовала алхимия, то есть полное представление о жизни человека, жизни, бытие, мироздания с точки зрения вот этой вот самой химии, или ведовство, или ведание, и как хотите это называйте. А потом, когда стали теряться, ну, опять же, масло само не может подорожать, по известному выражению уважаемого мною человека, которого уже нет в этом мире. Однако создаются условия для того, чтобы людей немножечко сделать более бестолковыми, с целью подчинения себе. Ведь если человек более бестолковый, если он неведающий, то есть невежда, то в этом случае им проще управлять. А когда кем-то кто-то управляет, то в этом случае все, что тот, кем управляют, добывается, достается тому, кто управляет. Вот такая паразитарная система, она долгое время выстраивалась, и управлять бестолковыми людьми намного проще, нежели чем толковыми. Вот для чего это делалось, я думаю, вы и так прекрасно знаете, поэтому, наверное, и разговаривать здесь, наверное, не будет. Может пригласить Алену Полынь, она почему-то гонит на славянистов и обвиняет славянские общины в разврате. Пусть объяснит свои претензии. Ты приглашай, пожалуйста, поговорим. Был у нас небольшой разговор, я не помню, честно, как там Алена Полынь или кто-то другой. Мне вообще на имена, фамилии и на какие-то регалии плохая очень память. Мне это особо не нужно в жизни. Как-то посмотрел я ролик, когда одна, ну, с виду вполне приличная женщина, умная, начала говорить о том, что славяне – это развратные такие существа, и все это ведическая культура – это сплошной разврат, и там ничего хорошего нет. Я попросил в нашей переписке привести примеры. где этот разврат проявлен, первое. Второе, откуда такая информация, то есть кто дал такие установки. И, в общем-то, все свелось к тому, что некие люди, называющие славянистами, славянами, некие волхвы, они, в общем-то, пропагандируют вот такой образ жизни. Я говорю, красная девица, но если кто-то назовет себя как-то, это еще не означает, что он таким является. И от имени назвавшегося он может говорить что угодно. Но давайте включим просто здравомыслие, и, в общем-то, тогда все станет на свои места. На всем у нас разговор был закончен, но я предложил, приходите в эфир, давайте мы с вами поговорим и эти вопросы все обсудим. На что ответов больше не последовало. И как в «12 стульях», ну что там, когда он про невест спросил, да, тот ответил, кому и кобыл невест, он сказал, ну что ж, вопросов больше не имеем. Вот примерно такой же у нас диалог получился. Дальше, Владимир Разметич, вопрос. Вы очень много вопросов пишете, а я один, я не пулемет Максима, поэтому мне тяжеловато отстреливаться, пощадить это называется. Сейчас я проверю, во-первых, Дмитрий не появился у нас, если появился, тогда можно будет начать. Нет, ответа от него пока не последовало, к сожалению. Так, смотрим дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Кто все эти люди, что говорят про магию, если не слышали, вообще не представляют теоретических основ? Доктор Папюса не читали, про два односторонних моста не слышали, откуда берутся такие знатоки магии? Владимир, не знаю. Честно, не знаю. Это ж позор какой-то. Вполне может быть. Так, а может музыку до 20-30 или что-то там еще? Данил, если есть необходимость, напиши, я специально музыку поставлю и помолчу. Мне иногда помолчать больше нравится. Тем более, что у меня вид из окна очень красивый. Солнышко заходит, птички щебечут, свежий воздух. Я буду очень рад после трудового дня посидеть и понаслаждаться жизнью. Немножечко, может быть, отдохнуть, помедитировать. Дальше. Все, что есть, в том числе мы все, одно существо, по большому счету, да. А нафига тогда спрашиваешь? Это вопрос не мне, затасковал. Понятно, эта переписка идет. Вопрос в эфир от Станислава, аргентинца. Читал, что по окончании Начисварга всех могучих темных магов с Мидгард-Земли выперли. Мнение ведущее по этому поводу. Значит, всех выпереть не могли. Почему? Потому что необходимо некий баланс все равно, что присутствовал. Баланс же проявлен не в том, что 50 на 50, а баланс проявлен в том, что в определенное время этих должно побольше быть, этих должно быть поменьше. Но полностью убрать земли никого не уберут, потому что тогда баланс нарушится. Вот, например, если мы себе представим, что во время даже пика солнечной активности, ну, например, там в полдень, когда солнце прямо над головой, будет отсутствовать тень, то в этом случае тогда все на Земле сгорит. Просто тени будет меньше, просто тьмы, мрака будет чуть поменьше, но оно, вот это проявление мрака, также будет присутствовать. То же самое, если полностью убрать свет в любой ночи, то в этом случае все с ума сойдут. Поэтому жизнь на Мидгарде так интересно устроена, что полностью никогда это убрать невозможно. Да и не нужно. Не нужно убирать, просто нужно каждому понять, вы на какой стороне и что вы хотите. Вообще все сводится к простому определению. Вы должны понять в этой жизни, кто вы и зачем вы. И вот когда вы это все понимаете, все становится на свои места. Так, дальше. Дальше. Аватар и маг – это одно и то же. Света задает вопрос. Дело в том, что, ну, я вообще не очень себе представляю, в каком смысле Света задала вопрос про аватар. Я говорить могу, опять же, из своего представления. Аватары, на мой взгляд, вы можете соглашаться, можете нет, это некие существа, которые имеют связь с высшим каким-то «я», как, в принципе, любой другой человек, но где эта связь более строго проявлена, и человеческий организм не может делать что-либо на свой лад. То есть зацепка высшего «я» за мозг настолько сильна, что разорвать ее невозможно. Вот это и отличие. У простого человека, у среднего, скажем так, человека, он же тоже является аватаром своего высшего «я», более дается свобода воли его животному, его биороботу, его мозгу. А для людей с еще низким уровнем развития, эта связь очень-очень слаба. И поэтому там получается такой интересный вариант, когда животное бродит само по себе, куда его ноги ведут, куда глаза видят, туда оно и бредет. И потом по рогам начинает получать, по копытам, там, ноги ломает себе, шкуру с него сдирают и так далее. Вот это вот момент такой есть. Поэтому в моем представлении аватар, если вот говорить про высшее, то это очень жесткая связь высшего я с телом, которое ему на какое-то время предназначено. И вот, кстати, фильм «Аватар», он очень хорошо это показал. Когда сознание, ниточка связи входит в аватар, то в этом случае аватар подчиняется полностью своему хозяину. Как только отключается, все, он во сне, он в коме. Вот примерно вот так же можно себе представить аватар с точки зрения высшего я. Ну, а у человека все проще. Когда отключается сознание, то тогда включается автомат подсознания, и человек живет как животное. Так, дальше. Это все понятно. Здесь переписка идет. Звук пропал. Куда пропал? Я никуда не пропадал. Вот я вижу, индикатор работает, звук идет. Так, так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Здесь опять переписка. Я, Гриша, думаю так. Маг делает какие-то заклинания и заговоры, а волк внесет знания и мудрость. Дело в том, что заклинания и заговоры, они доступны волхвам. И они доступны на очень низком уровне сознания. Я в свое время очень серьезно занимался заговорами и многое, что там людям помогал делать. И поэтому я знаю, как это все работает. Уровень заговоров, он доступен на самых низких уровнях. Поэтому здесь никакого волхования и там, знаний мага не требуется. Заклинание же, это, можно опять же сказать, что это уровень заговоров, только немножечко повыше. И волф, и маг этим всем владеют, должны во всяком случае владеть. Так, дальше волх. Воодушевляющие войско перед битвой с ворогом. Недаром к волхвам ходили великие наши полководцы, князья. Он как бы объединял славян и с их родной землей. Вижу волхвов как-то так. Ну что ж, как вариант, да. И надо же понимать, что существовали, существуют волхвы, существовали другие священнодеятели, которые, священнодеи, которые, жрецы, например, которые могли чтобы что-либо делать. Существуют и волхвы, и жрецы на уровне колдунов. Не пугайтесь этого слова. Колдун все лишь означает «около Дунии», и колдунья – это «около Дунии». Дунья – это то место, где горит жреческий священный огонь, и рядом с этим огнем проводятся какие-то действия, какие-то обряды. Поэтому тот, кто проводит обряд рядом с Дуней, то это есть колдун. И причем темного колдуна, чернушника колдуна встретить невозможно. Это все придумки, которые появились при извращении нашей древности. Вот. Но надо понимать, что жрец все-таки это человек, трудящийся для выполнения каких-то обрядов, и он же может быть наставником, он же может быть человеком, исполняющим что-либо, то есть жизнь рекущая, как это переводится в одной из версий. А волф – это человек, который может быть в общине, который исполняет какие-либо ритуалы вот здесь, прямо среди народа. Кстати, он тоже может быть наставником, может быть учителем. Кстати, учитель и наставник – это не всегда одно и то же, а порой совсем не одно и то же. Вот, поэтому я не исключаю того, что и жрец, и волхв могли быть вдохновителями войска перед битвой. Они могли и сами принимать участие, они могли стоять в стороне, могли управлять, могли помогать и так далее. Так, дальше в эфир Владимир Замечевич. Даю ответ, даю определение. Запомните их про запас. Так, включаю запоминалку. Услышьте еще их, надеюсь. Магия – это приложение силы к ключевому звену. А маг – это человек, накопивший силу и представляющий, как и куда приложить накопленную силу. А волхв – это исполнитель процедур. Угу. Понятно. Дальше Анубис Чернобогов повторяет для тех, кто не успел прочитать. Волк отличается от мага тем, что бескорыстно служит богам и богиням рода Ом Всебога. Бескорыстие – любовное служение, отбрасывание себя. Вот жизненное кредо волхва. Маг – служитель своему эгоизму, своему ложному эгу. Хорошо. Дальше Воронин Павел. На мой взгляд, волк больше направляет человека в нужное русло, не применяя грубой силы, меняя реальность. А маг, он, наверное, больше практик. Если перейти на аллегорию, то волк учит человека ловить рыбу, а маг ее дает человеку. Так, хороший вариант. Дальше. Я жду ответ. Как видишь, про мага и волхва в чем проблема? Это опять переписка идет. Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Правдив свободен их вещий язык и с волей божественной дружен, Аркуино написал. Благодарю. Так, дальше переписка идет. Переписка. Пытаюсь эту переписку прочитать, чтобы понять, что здесь было написано. Магия, наверное, это достижение цели любым способом, также неизвестно для других. Угу. Истина всегда субъективна, так как и мир дан нам в субъективном познании. Чернобогов, Станислав, белые маги и черные маги одно и то же. Это развод лохов, мол, есть добрые и злые маги. Ну, такое мнение. Так, дальше я еще какие-то вопросы, которые касались бы, например, меня. Напоминаю, что вопрос в эфир начинается со слов «вопрос в эфир», чтобы мне увидеть, что это такое. Я Грише написал: «При использовании магии во благо другим или себе не будет ли нарабатываться плохая карма?» Гриш, а ты магическими свойствами владеешь, какими-то силами магическими? Если владеешь, вот тогда с тобой поговорим, а в каком ракурсе, в каком направлении ты их можешь применять? И вот тогда уже из этого я тебе отвечу на вопрос, будешь ли ты нарабатывать плохую или хорошую карму. Владимир Змитич, вопрос в эфир. Алексей, как думаешь, современная деревенская магия опустилась до уровня работы с мощнейшими эгрегорами и потеряла навыки работы с туземными неорганическими существами? Интересный вопрос. Значит, давайте так разберемся. Деревенская магия. Что это такое деревенская магия, на чем она строится? В большинстве своем деревенская магия строится на... В первую очередь на заговорах, во-вторых, во втором случае на заговорах вместе с действиями, и уже в редких случаях деревенская магия строится на мысли, без применения какой-либо словесной формы, которую можно где-то услышать или кому-то можно услышать, и без применения каких-то действий. То есть человек закрывает глазки, грубо говоря, создает некий образ, этот образ воплощается в нашем реальном мире, и все становится так, как задумал человек, владеющий деревенской магией. Первый уровень, про который здесь сказал, это когда просто заговоры. Это самый простейший уровень, я уже об этом говорил, заговоры доступны очень многим, ничего секретного и сложного нет. Второй уровень, когда человек помимо заговора еще делает какие-то деяния, действия. Ну, очень известные такие действия с водой, когда переливается вода, со свечой, с огнем, с дымом и так далее. Когда слово усиливается деяниями. Вот, он тоже доступен очень многим, но здесь необходимо понимать действие стихий. Это немножечко повыше уровня, но тоже достаточно все примитивно и просто. А вот третий уровень, когда человек ничего не делает просто-напросто, даже может глаза не закрывать, он может находиться за столом, сидеть со всеми и что-либо такое сделать, что все удивятся и скажут: ох, и ничего себе. Вот этого уровня я пока не встречал в деревнях таких людей, которые могли это делать. Вот. А современное, несовременное, ну, опять же, современное с точки зрения упрощенное, да, это сейчас везде на каждом шагу. Не опустились они как раз до уровня работы с вот этими вот словесными формами. Что же касается эгрегоры. Давайте разберемся с словом эгрегор. Все-таки эгрегор – это некая мыслеформа, закрепленная в сознании одного человека, а в сознании многих людей. И на сегодняшний момент существует несколько очень мощных эгрегоров, которые до сих пор уже их неоднократно разрушали, они рушатся, но люди настолько упрямые существа, что они заново их пытаются воссоздать. С каждым днем это все сложнее сделать, но так или иначе эти эгрегоры воссоздаются. Это, как правило, религиозные эгрегоры в первую очередь. Во вторую очередь это эгрегоры финансовые. И в третью очередь это эгрегоры, которые так или иначе пересекаются с одним с другим. То есть это целая семья эгрегоров, которые вот, встречалась с людьми, которые говорят: вот мы разрушили такой-то эгрегор. Я говорю: ну завтра он заново создастся. Они говорят: почему? Потому что вы разрушаете отдельно, разрушаете всю семью эгрегоров. Они друг друга начинают подпитывать, потому что друг от друга зависимы. И если эгрегор зависим от другого, он так или иначе воссоздает себе подобного, помогает ему подняться. Это как люди. Но живет семья, представляете, живет семья, папа, мама, дети. И вдруг кто-то в семье заболел. И вот вся семья пытается человека поставить на ноги. Почему? Да потому что тяжело будет без него. Он близкий, он родной. Семья существует за счет каждого из ее членов. Вот то же самое среди эгрегоров. Все, что наверху, то внизу. Вспомните законы герметизма, и все встанет на свои места. Вот, поэтому все, что создали люди, они создали по своему подобию. И эгрегоры также созданы по подобию. В чем отличие эгрегоров от божественных сущностей? То, что божественные сущности создаются богами, а эгрегоры создаются людьми. И потом эти эгрегоры начинают управлять. Это как подсознание для человека. Вот часто бывает так, есть такое выражение: мастерство не пропьешь. Это часто у слесарей можно встретить, да? Когда человек приходит, человекообразное существо в виде слесаря приходит к вам в дом что-либо поправить. Видно, что он абсолютно не в состоянии даже там пару слов связать, но при этом он берет там газовый ключ, баллонный ключ какой-нибудь там, или что-то еще какое-нибудь, и начинает это все делать на автомате. Это автомат, это есть подсознание. То есть настолько он надрессировал свое животное, что он на автомате уже выполняет какие-то даже порой для вас сложные действия. И вы удивляетесь, что он там что-то сделал, и ничего не течет, и все работает. Вот это как раз уровень подсознания, созданный человеком. То есть человек надрессировал свое животное, что оно в любом состоянии, даже там с закрытыми глазами, это будет делать. То же самое шофер сидит, который уже там лет 10 за рулем. Он разговаривает, песни поет, при этом в аварии не попадает. Вот. А какой-то новичок, который уж учится, он при этом боится глаз в сторону отвести от дороги, потому что боится, что пойдет в аварию. То есть у шофера с 10-летним стажем все уже настроено, все уже его машинка подсознания работает на дорогу, он живет этим, его животное крутит руль, там жмет на педали, вот, и знает, куда ехать. А ученик еще не наработал этого своего, он не дрессировал свое животное, поэтому страх и все остальное. Но через 10 лет, вполне возможно, он будет на таком же уровне. Так вот, эгрегоры – это такая же структура, только вынесенная за тело и принадлежащая не одному человеку, а принадлежащая большой или не очень очень большой, но какой-то группе людей. Поэтому, с одной стороны, эгрегор плохо, с другой стороны, он в определенной ситуации необходим. Например, воинский эгрегор на войне необходим тем, кто в этом эгрегоре состоит. Он иногда помогает. Но есть что-то более высокое, нежели чем эгрегоры. Вот если мы говорим про эгрегоры, это достаточно низкий уровень. И когда-то он помогает, это начинает мешать. Он дальше не пропустит, потому что у него нет божественного начала, его создали людьми. А все, что сделано богами, все, что здесь сделано божественным началом, то имеет более высокую сущность, более высокую структуру и может себе позволить создать то и сделать то, что никакому магу, никакому волхву здесь вообще и не снилось. Вот это надо понимать. Поэтому вы должны четко осознавать, где вы находитесь. Вы находитесь в эгрегориальной зоне, в которую включились для своего комфорта, и подчиняетесь теперь, эта зона вами управляет. Либо вы находитесь выше ее, и тогда вы становитесь человеком. Потому что человекообразный управляет эгрегор. Итак, в двух словах я рассказал, что это такое. Аркуином, вопрос в эфир. Алексей, Сергей Тармашева, ты имеешь адрес. Может быть, есть смысл его пригласить в эфир, поговорить, например, о магии сияющих в Евро, произведении древней предыстории. Сергеем Тармашевым интересная очень ситуация. Я подписался ВКонтакте к нему, подал заявку на друзья, но и написал, что приходи, пожалуйста, давай пообщаемся. Тем более, что у нас очень много общего И у меня лично с ним очень много общего, я чувствую, и у радио, и у наших слушателей с ним очень много общего. Вот. Но пока ответа нет. Я понимаю, человек он очень занятой, у него серьезная своя работа, деятельность, и на этом плане, на других планах. Поэтому я ни в коей мере не смею настаивать, но знаю, что к нему можно подобраться через семинары, которые устраивают люди, его туда приглашают. Поэтому, если вы вдруг попадете на такой семинар, вы можете передать низкий поклон от меня за его труды и передать приглашение от моего имени и от своего имени, от имени всех наших радиослушателей, чтобы он пришел на наше радио, и мы пообщаемся. Я буду рад такому интересному собеседнику. Дальше. Так, вопросы в эфир пока я не вижу, кручу дальше. Кручу дальше, общение идет между нашими радиослушателями. Так, дальше. Вопрос в эфир. А, вот, Света. А в чем разница между наставником и учителем? Угу. Есть слово «почитать». Есть слово «читать». Вот «учить» – это очень связано с этим словом, когда элементарные какие-то действия по чему-либо передаются от одного другому. Например, «учить». Чему? Учит, чтить, почитать, читать, писать, в конце концов. То есть некое очень простое, что необходимо кому-то знать в жизни. К примеру, учитель может вас научить грамматике, учитель может вас научить там, петь песни, учитель может вас научить пахать, учитель может вас научить каким-то владеть инструментом. А наставник – это в первую очередь тот, который наставляет вас на путь истинный для вас. Наставник – это уровень уже несколько более высокий. На мой взгляд, я могу ошибаться, меня можете поправлять, можете со мной спорить, если есть желание. Вот, если учитель дал какой-то инструментарий, то учитель, то наставник уже рассказывает, как этим инструментарием, полученным от разных учителей, в жизни пользоваться и как пройти по той дороге, которая свойственна именно этому человеку, именно вам. Вот это отличает наставника от учителя. Наставник наставляет. Он дает некое, раскрывает или свой путь, или указывает, или помогает, что наиболее ценно, найти свой путь в жизни и помогает его пройти на первом каком-то этапе. Вот. Но при этом наставник может быть учителем, учитель также может быть наставником. Но, как правило, это разные люди все-таки, потому что учитель – это потоковый. Есть, конечно, индивидуальный учитель, он же одновременно может быть наставником. Вот, иногда путают наставник с учителем. А есть учителя в том плане, как, например, в общине. Когда вот, выбирают ведущего, знающего человека, и ему доверяют работать, трудиться на благо всей общины, давая знания детям. И он с детьми трудится, он с детьми постоянно, он их учитель. А наставник все-таки это более индивидуально. Вот. Ну, есть еще там множество разных понятий, помимо наставника и учителя, но будут вопросы, ответим. Так, дальше. Дальше. Смотрю еще. Ключевая фраза «вопрос в эфир». Вопрос в эфир. Вот вижу, Владимир Измытевич, вопрос в эфир. Алексей, каковы энергетические ощущения от общения в качестве ведущего радио? Чувствуется ли энергетическая связь со слушателями? Владимир, ты хочешь раскрыть, кто я такой, да, на самом деле? Да, есть. Есть энергетические ощущения от общения в качестве ведущего радио. Я пытаюсь подключиться и к тому, кто рассказывает, и к вам. Не с точки зрения залезть туда, я чернухой не занимаюсь, я ни в кого, ничьи мозги не залезаю. Вот, мне это неинтересно, да и противно мне это. Вот. А с точки зрения того, почувствовать взаимосвязь, да, я стараюсь это почувствовать. Почему? Потому что, ну как без взаимосвязи что-либо делать? И если бы я делал что-либо для себя, ну, например, с ложкой запихивал себе в рот картошку условно, да, это было бы одно. Тогда я своим ощущениям прислушивался, и нравится, не нравится, сыт, не сыт, хорошее, нехорошее. Картошка и так далее, я бы мог рассуждать, и мне бы взаимосвязи стол, стул, ложка, там, миска и рот было бы вполне достаточно. Но мы говорим про связи более интересные. Всей кухни я рассказывать не буду, но то, что взаимосвязи устанавливаются и энергетические ощущения определенные есть, это однозначно. А вот чтобы их почувствовать, Владимир, приходи в эфир. Вот я сейчас в очередной раз такую забрасываю удочку, вернее, не удочку, приманку. Друзья, очень бы хотелось, чтобы у нас было больше ведущих в эфирах, чтобы у нас были разные темы, чтобы у нас рассматривались разные аспекты нашей жизни, чтобы не я один выступал как ведущий, а чтобы, к примеру, кто-то взялся и сделал, например, свои какие-то авторские передачи. Вот Василий Васильевич, например, решился в свое время сделать стол заказов, и он прекрасно это делает. К нему у меня, как главного редактора, к нему у меня есть свои вопросы. Вот. Я могу там указать на это мне не понравилось там, в данном случае вот это или вот это. Но это наша кухня. И это уже остается за кадром. Главное, что мы видим, насколько это интересно получается, насколько человек горит этим и что он делает. А все вот эти огрехи, которые возникают, это все второстепенно, они все решаются. И поэтому я также хочу, чтобы побольше было таких ведущих, которые бы могли делать современное противное слово онлайн или такое же противное офлайн передачи. Когда человек, например, записал какие-то программы аналитические или какие-то информационные, ну, например, создать выпуски новостей раз в неделю. Я не исключаю того, что это команда из 2-3 человек, когда собираются по различным чатам, по каким-то новостным там, колонкам или сайтам, набирается какая-то информация. И раз в неделю просто-напросто она выкладывается в эфиры. Ну, по субботам, к примеру, вот в это время, там, отчет за неделю. Да, и им говорим, вот в славянском мире произошло то-то, то-то. Ну, единственное, что без политики, без чернухи, и информация должна быть проверена. Ничего сложного здесь нет. Чем могу, я помогу. Свой опыт никогда я в сундуке не храню, ни от кого не прячу. Пожалуйста, всегда расскажу, поделюсь и помогу это все сделать. Или, опять же, те же самые эфиры, когда у нас вот была... Сабля в эфирах, девичий голос звучал, это как-то оживляло эфиры. Я буду рад, если какая-то девушка или женщина, или бабушка, неважно кто, подключится и будет также наравне с нами вести какой-то эфир, задавать вопросы, или сама уже начнет проводить какие-то эфиры. Это будет здорово, это будет отлично. И я буду рад, если это все будет так вот увеличиваться с точки зрения количества ведущих. Вопрос в эфир. Дениса, нарушает ли магия закон свободы выбора людей? Вот смотрите, очень интересный вопрос и очень важный. Значит, как только кто-либо нарушает закон свободы выбора, он сразу же попадает на определенные проблемы или в этой жизни, или там, откуда он пришел, или в следующей жизни. С одной маленькой поправкой, чьи свободы он нарушает. Если это человек расы, то в этом случае ему категорически запрещается, это, вернее, не запрещается, нет, вот слово неправильно, вы можете делать, что хотите. Категорически не рекомендуется это делать, потому что в этом случае он получает по чекалдышке в ответ сразу. Если же мы говорим про тех, кого принято называть тварными существами, то у них один из постулатов как раз именно вот этот. Но они не могут напрямую прийти, в большинстве случаев, не могут напрямую прийти и нарушить свободу вашего выбора. Они создают условия для того, чтобы вы, подчиняясь каким-то посулам, каким-то провокациям, каким-то обещанием и какой-то там ковришке, добровольно начали нарушать свою собственную свободу выбора, чтобы у вас не было выбора. Вот давайте пример приведу, очень простой. Все, наверное, представляют Льва Николаевича Толстого. И вот, наверное, представляют самый известный его труд «Война и мир». Вот эти несколько томов, которые не все осилили. Но известно, что в школе требуют эти тома прочесть. Ну, требовали раньше, в Советском Союзе точно требовали, сейчас не знаю, требуют сейчас или нет, не смотрел школьную программу давно уже. И по этому случаю нашлись добрые люди, можете «добрые» брать кавычки, которые сделали упрощенную версию «Войны и мир». И вот представьте себе, у вас рядом лежат эти тома, рядышком с ними лежит упрощенная версия, где описаны ключевые моменты. Что происходило? Это все умещается в один том. Потом другие добрые люди говорят, ну, все равно тяжело читать, а ребенку надо подготовиться, ну, грубо говоря, к ЕГЭ, да? Ну, давайте мы вот возьмем и в методичку это сведем, какие вопросы на ЕГЭ могут быть и что надо там ответить. Ну, например, там, кто такая Ростова, кто такой вот этот, кто такой Пьер Безухов, кто такой вот этот, кто-то что там делал, Наполеон, роль Кутузова и так далее и тому подобное. И получается такая небольшая тетрадочка, где в виде конспекта даны ответы на вопросы МКИГЭ, условно. А кто-то еще более добрый говорит, ну, детям же надо как-то развиваться, давайте мы сделаем комиксы по «Войне и миру». И вот сделали комиксы. Вот у вас 4 таких литературных произведения. Полное произведение, упрощенное, тезисное и комиксы. И вот перед вами вот эти 4. Дальше вам говорит добрый человек, говорит, вот перед вами все есть, выбирайте, какой вам больше по душе. Ну, с низким уровнем кто-то возьмет комиксы, кто чуть-чуть повыше, кому надо срочно ЕГЭ сдавать, возьмет книжечку по ЕГЭ. Кто-то, кому некогда читать, но надо что-то вспомнить или освежить, он возьмет вот это, чтобы ознакомиться хотя бы или детям о чем-то рассказать, поумничать. А кто-то более серьезный скажет, я хочу потратить время, но прочесть полностью все эти тома. Теперь давайте представим следующее. Убираем вот эти тома и оставляем 3 произведения. Один том, тезисы и комиксы. И говорим, у вас свобода выбора, выбирать что хотите. Низкий уровень возьмет комиксы, начинающий уровень, который ЕГЭ сдает, возьмет по ЕГЭ, а третий, четвертый возьмут то, что есть. Теперь давайте уберем еще вот это то, что есть, и оставим только комиксы и ответы к ЕГЭ. И есть 4 человека, те же самые. Понятно, что обалдуй возьмет комиксы, полуобалдуй возьмет ЕГЭ. А этим что брать? А нет другого выбора, а стремление познать есть. И они берут вот то, что для ЕГЭ приготовлено. В конечном итоге доходим до абсурда, убираем для ЕГЭ, оставляем только комиксы. И все 4 персонажа присутствуют. Обалдуй, полуобалдуй, интересующиеся и ведающие, которые хочет ведать. И только комиксы. Им говорят, у вас свобода выбора. Берите, что хотите. Ложь? Кривда? Да, кривда. Но свободу выбора никто не отменял. Вот, пожалуйста, получите. И все 4 возьмут это, потому что деваться некуда. Вот сегодня ситуация во всех сферах нашей жизни примерно такая. Убрали знания, которые ведут к ведовству. Оставили самое-самое упрощенное. То, что ведет к искаженному представлению. И сказали, а у вас свобода выбора. Хотите вот это, хотите вот это. Как говорил Форд, машина может быть любого цвета, но она должна быть черной, как там звучало. А если она черного цвета? Вот примерно из этой же серии. Вот это как раз отражение сегодняшнего нашего мира. Поэтому, когда мы говорим, отвечая на вопрос Дениса, когда мы говорим про магию, нарушает ли магия закон свободы выбора людей – нет, она не нарушает. Но есть существа, которые с радостью бы нарушили. Нарушить они не могут, но они создают условия для того, чтобы мы сами создали условия для того, чтобы нарушить. Они просто убирают то, что им не подходит, и оставляют то, что им подходит. И нам делают такой вид, что у нас есть свобода выбора. Выбор в прямом смысле этого слова и выбор в косвенном смысле этого слова, в переносном. Так, дальше смотрим. Еще слово... связку «вопрос» в эфир. Пока у нас тут идут переписки. Вопрос эфира от Владимира Змытищ. Алексей, как думаешь, маг бесконечно одинок в своем пути, когда Волф это тот маг, что в начале своего пути не выдержал бессмертный ход в пустоту одиночества? Владимир, вопрос очень интересный. Но как-то мне, вот, честно говоря, не хочется на него отвечать. Почему? Потому что, во-первых, мой ответ не даст полноты картины по этому вопросу. А во-вторых, он будет абсолютно бесполезный. Вот если бы сейчас я читал лекцию перед волхвами и магами, вот тогда бы я разбился бы в лепешку, но дал этот ответ, потому что им необходимо было бы получить ответ. Но когда мы здесь общаемся и здесь волхвов и магов не так много, а присутствует очень много людей, которые интересуются нашим древним наследием, то в этом случае этот вопрос будет абсолютно бесполезный. Это примерно то же самое, как Минерва спросить: расскажи нам, пожалуйста, что там на Уране находится. Не Уран, в смысле тот, который в земле лежит, а Земля Уран. И я бы стал что-то рассказывать. Или расскажите мне, пожалуйста, про Альфа Центавру. Я бы стал рассказывать про Альфа Центавру. А кто-то задал вопрос вообще о такой звезде, которую никто не знает. И я бы то же самое рассказал. Вот это из той же серии. Что даст мой ответ? Если мой ответ ничего не дает, по сути дела, то зачем тогда я буду на него отвечать? Рос, вопрос в эфир. Алексей, если можешь, расскажи простые практики бытовой магии, которые ты применял. И видел ли ты магов или колдунов, которые тебя восхитили? Я не буду говорить про людей, которые меня восхитили, потому что, ну, что я расскажу? Да, есть такие люди. Восхитить, смотря в каком смысле это слово применяется. Отчасти, да, восхищали. Но, опять же, что я скажу «да», что я скажу «нет», ничего в вашей жизни не изменится. А насчет бытовой практики я сказал. Все очень просто. Ну, вот просто встаньте в коридоре и обратите внимание на дверь. Магия начинается с самого простого. Обратите внимание на дверь. И вы знаете, что вот надо вам дойти до этой двери. А там лежат в коридоре чьи-то ботинки, кто-то стул поставил, табуретку, может быть, или что-то еще. Свет не очень яркий. Но вы знаете, что надо дойти. И вы четко себе представили, что на вашем пути. И вы знаете, что нужно сделать точно, в какой последовательности, чтобы дойти до этой двери. Вот это и есть самая простая бытовая магия. И когда вы это переносите уже от простого примера на более сложный, вы понимаете, как она работает. Смотрите, если вы начнете что-то делать, идя к двери, и неправильно наступите, вы наткнетесь на табуретку. Значит, уже вам будет некомфортно. Споткнетесь на чей-то ботинок, можете упасть, расшибиться. Если кто-то вас в этот момент позовет, отвлечет, то вы можете прерваться, например, да, и забыть, что надо идти к двери. Вот эти все моменты должны отсутствовать. Человек, который четко исполняет последовательность действий, зная, куда он идет, он является бытовым магом. Так, дальше. Включая музыку, чуть ли не битый час, глаголишь «передохни». Ага, хорошо, благодарю. Вот мне нравится, когда обо мне заботятся добрые люди. Мне вообще на добрых людей очень везет, я обратил на это внимание. Так, дальше. Михаил, здравия всем добрым людям. Из толкового словаря славян и ариев: волх, священнослужитель, мудрец, звездочет, волшебник. По ведическим обычаям должен выращивать или пасти коров. Вол, корова, ховать, оберегать. Хранитель коров. Отсюда и... в христианстве пастор, то есть пастух, пасущий паству, стадо. Маг – последователь цивилизации, исполняющий магию демон. Магия – насильственное использование в корыстных целях служебных духов и нави, подчиненных с помощью особых обрядов. Ма, то есть майя – наваждение. Ги – действие, то есть действие, ввергающее в заблуждение. Ну вот такие интересные у нас тут... замечания. Мне очень нравится, когда люди пишут такие интересные сообщения. Давайте мы сейчас прервемся, послушаем небольшую песню, а дальше я продолжу, если еще не утомил вас, повествовать. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 25 мая 2016 года среда, по одному из старинных 4-й день месяца ветров 7524 лета. И продолжаем вести эфир. К сожалению, Дмитрий Лапшинов не отозвался. Я проверял в паузе, есть ли от него ответ. Нет, ответ не поступало. Так что продолжаю, как муха на стекле. Перед вами в одиночку. Так сказать, сам без ансам. Итак, вопрос в эфир от Павла. Можно вкратце рассказать про откат при занятии магией, а также про бумеранг? Павел, вопрос довольно интересный. Что ты имеешь в виду откат? Вот давай так вопрос тебе такой задам, потому что мне хочется знать твое мнение про откат, и тогда уже мы можем говорить о чем-то, то есть термин уточним, что ты имеешь в виду, откат. А по поводу бумеранг, опять же, бумеранг может быть у тебя свой термин, но надо четко себе представлять, что как только человек начинает заниматься какими-то силовыми упражнениями, неважно, в физическом теле или физическо, там, энергетическом теле или с выходом за свое физическое тело, то в этом случае он должен быть очень ответственен за любое свое деяние. Чем больше силы у человека, тем больше на него возлагается ответственности. Иногда меня спрашивают, а почему магия, например, которая была раньше, она сейчас отсутствует? Вот давайте приведу простой пример. Рождается маленький ребенок в нашем мире в том качестве, как он сейчас, как сейчас появляются дети. И у него не закрыты вот эти силовые варианты воздействия на окружающий мир. И что он не пожелает, все исполняется. Но уровень представления, он родился от папы и мамы с представлением вот этим. И часть этого представления, оно уже, когда ребеночек формировался в животике у мамы, он уже передался ребенку. Окружающий мир, хотим мы это не хотим, даже еще до рождения уже в ребенка впитывается. Голоса, эмоции, звуки, энергии. И вот представляете себе, маленькому ребенку, лежащему в колыбельке, захотелось рассмотреть какую-нибудь гору более подробно. Он взял ее к себе, подтянул. Он же маг, у него все это без проблем. Просто взял и перенес ее к себе. Ну и, в общем-то, конец магу вместе со всеми окружающими. Вот для того, чтобы такого не происходило, то магия в том варианте, как она была доступна когда-то, она сейчас чуть-чуть перекрыта. Или даже нет, она продолжает существовать, просто к ней дорожечки закрыты. Путь спрятан в лопухах, тот колодец заветный спрятан в лопухах, а путь к этим лопухам знает Баба-Яга, а до Бабы-Яги еще надо добраться, да еще ответить на ее интересные вопросы, не всегда нравящиеся всем. Вот, поэтому вот такая у нас ситуация. А бумеранг, он присутствует всегда и во всем. Любое твое дело, любое твое действие порождает ответную реакцию. Сделал добро – получай ответ в виде добра. Сделал зло – получай в виде зла. Но иногда бывает так, что человек, желающий сделать добра, творит зло. Это происходит от неведания. Ему, человеку, из своего примитивного представления о окружающем мире кажется, что он будет делать кому-то добро, но тем самым он создает очень много зла. Таких примеров достаточно, огромное количество, интересные разные люди приводили их, я повторять их не буду. Вот. И в то же время со стороны может показаться, что кто-то делает зло, но на самом деле он делает добро. Все это относительно, и все это определяется теми обстоятельствами, которые вот сейчас в этом мире присутствуют, и теми посылами, которые человек направляет, что ли, себя в этом мире или управляется в этом мире. Еще раз обращаю ваше внимание, у большинства нас, людей, на сегодняшний момент есть одна общая для всех проблема. Мы не осознаем, кто мы в этом мире и для чего мы в этом мире. Если человек не осознает себя в этом мире, кто он и для чего, в этом случае никогда он не сделает то, что необходимо ему делать. Есть такая притча-сказка про волшебника, который создавал прекрасные инструменты. И как-то он создал пилу. Инструменты все отличались тем, что они помогали любому человеку стать мастером. Вот любой самый-самый неопытный человек брал, например, топор, и топор начинал рубить так, как надо. Вот только нужно было представить. Ну, почти по щучьему велению, только с участием человека. Берет стамеску, и стамеска начинает, вот бьет по ней, как бы не ударил, она начинает что-то делать. И человек через ощущение, стамеска это учит его, руку направляет, топор направляет его руку там, и так далее, ощущение. И потом обычно топором или стамеской он начинал повторять движение. Так вот, однажды этот волшебник изготовил пилу. Но в отличие от других инструментов, он не рассказал ей ее предназначение. Тем он рассказал, что они должны делать, как они должны делать, кому помогать, кому не помогать, кто они такие. А ей он не смог рассказать. Отвлекли его по срочному делу и уехал. Ну, а пиле лежать было скучно. Она не знает, что она пила, и она пошла блуждать по свету. И кем только она ни была. Она посмотрела, как топор работает, и она захотела быть топором. Захотела, там, увидела, как работает стамеска, захотела быть стамеской. Ну, в конечном итоге, чем закончилась эта сказка? Надо вам говорить, нет, во что превратилась пила. Вот примерно в то же самое превращается человек, который не знает своего предназначения в этой жизни. Как узнать, часто возникают вопросы. Я думаю, что такие вопросы у вас сразу возникли. Это просто-напросто задать, я сейчас говорю для тех, кто относит себя к расе, или в ком есть хотя бы капля крови от расы, если есть желание быть человеком. Просто необходимо задать вопрос своим родичам, своим древним прародителям, роду. Кто я? Для чего я? Это первое. И второе, вы должны понять, что вы истинный, это не ваше тело. Ну, попробуйте задать себе вопрос. Вот эта рука чья? На свою руку посмотрите. Вот видите, моя. Эта нога чья? Ответьте, моя. Посмотрите в зеркало. Это тело чье? Ответьте, мое. А голова чья? Тоже ответьте, моя. Вопрос, а тогда, а вы кто? Если все ваше тело, включая самые маленькие волоски, принадлежит вам, то тогда, значит, тело – это не вы. Если оно принадлежит вам, то кто вы? И вот когда вы так начнете рассуждать, вы, наверное, придете к выводу, что, в общем-то, тело – это не совсем вы, а вы – это не совсем тело. Тело принадлежит вам. Тогда кто вы? А кто вы истинный я? И вот тогда начинает вопрос возникать. А если вы – это что-то другое, то, может быть, как раз поговорка «царь в голове», оно и определяет вас. Так вот, пришло время каждому из вас стать царем в своей голове, стать царем своей жизни, царем. И тогда ваш родовой канал, он подключится, начнет работать, вы сможете через него получить информацию. Конечно же, иногда необходимо какого-то наставника, может, встретить, учителя, который поможет вам что-то узнать, как-то его открыть. Но это уже тонкости. Если вы готовы, то и учитель найдется. Если вы не готовы, то даже тысячи учителей не смогут быть вам учителями. Дальше, следующий вопрос. Флетчер. Если человек берет деньги за услуги, это может быть волхв или маг? Это может быть волхв или маг? Вопрос, как он эти деньги берет и для чего он их берет? Есть такая версия о том, что в одних учениях, что деньги ни в коем случае нельзя брать за добро. Отчасти я согласен с этим. Есть другая противоположная версия, что за все, что не сделано, необходимо что-либо получить. Это как обмен энергиями. А ведь поскольку самая простая и распространенная энергия – это деньги, то есть эквивалент энергии, но вы же тратите свои силы, тратите свою жизнь, тратите свою кровь, получаете за это деньги. В нашем рабском обществе это самый простой способ взаимообменов. Так вот, если вы тратите деньги, то тем самым вы компенсируете потраченную энергию, отдаете часть своей энергии, которую потратили и перевели, как это, НЗ такой, да, в виде денег у вас в кошельке, ваш кусочек жизни лежит, деньги. И вот этот кусочек жизни вы отдаете другому за то, что он вам подарил свой кусочек жизни в виде энергии, в виде рассказа, в виде чего-то еще. Ну, обмен энергиями происходит. В этом случае это нормально? Да. Просто так подойти и сказать, давай так, я тебе там рану залечу, а ты мне за это 3 рубля дашь. Не знаю. На мой взгляд, я бы так делать не стал. Если же человек приносит деньги и дает на какое-то благое дело, которое он себе представляет, то в этом случае вы не имеете права отказать, будучи магом или волхвом, магом в хорошем смысле. Хотя это слово сейчас под вопросом, мы так и не разобрали, что такое. Ну, волхвом, жрецом, учителем. Вы не имеете права в этом случае ему отказать. И некоторые шутят, ну я с частью своей кармы с тобой поделился. Да невозможно со мной поделиться частью своей кармы. Твоя карма – это твоя карма. Ты ее будешь отрабатывать. Я буду отрабатывать свою карму. Вот как-то так. Дальше. Ищу фразу «вопрос в эфир». Так. Вопрос в эфир. Вопрос в эфир. От Станислава. «Как узнать, потомок расы я или тварный?» Мне так нравятся такие вопросы. Да, Станислав, это все достаточно просто. Человек, который живет в ладу с природой или стремится жить в ладу с природой, он может быть тварным, но уже с малой вероятностью. У которого мерилом является совесть, или который гложет себя за все неправедные поступки, он уж еще в меньшей степени может быть тварный. А человек, который свято чтит своих предков, независимо, кто они были и кем они были, и исполняет их заветы, но при этом, опять же, слово «совесть» мы не забываем, и ладу с природой, потому что некоторые говорят, а вот некоторые там тварно исполняют же заветы предков, да, вот у них отсутствует вот первые два компонента, на что надо обратить внимание. И вот тогда все становится на свои места. Поэтому кто ты и что ты? Вот задай себе вопрос и посмотри на то, что ты делаешь, что является мерилом твоих всех действий и для чего ты это делаешь. Тварные существа, они все-таки делают все в первую очередь для себя любимого и для своего клана. Не для рода, а для своего клана. Любым путями. А те, которые являются потомки расы великой, те делают во славу богов и предков своих, во славу рода. Вот это вот наше отличие. Причем я никогда не говорю, что тварные плохие или там раса хорошая. К сожалению, очень много примеров противоположных в нашем мире. И часто здесь бывает так, что человек выдает желаемое за действительное. Судите не просто по делам, а по результатам дел. Вот это вот одна из заповедей очень простых. Так, значит, Владимир, благодарю за доверие, но пока я не готов полноценно сейчас создание программ. Причина – бытовая рутина, большая семья. Из всех полноценно работаю только я. Знакомо. В свое время я просто-напросто ушел со всех работ и сказал, вот как необходимо, так и будет. Вот как нужно богам и предкам, так оно и будет. Державу мы строим или так, улицу метем. Ну и все. Вот я сейчас сижу и перед вами, как это в фильме-то, стою я перед вами, простая русская женщина, мужьями битая. Да. Так, еще дальше. Где слово? Вопрос. Вопрос в эфир от Владимира. Алексей, как обычно оправдывают срыв эфира соведущие прогульщики или исчезают с концами? А я не могу это сказать про Дмитрия. На мой взгляд, человек не похож ни на прогульщика, ни на человека, который готов исчезнуть с концами. Я вообще очень хорошо отношусь ко всем людям, абсолютно ко всем. И я считаю, что каждому из людей необходимо давать шанс. И даже если человек вас пытается обмануть в чем-то, в конечном итоге это будет проблема того человека, который вас пытается обмануть. Неоднократно проверял. Если вы чисты помыслами, если ваше деяние на благо рода и державы, в этом случае проблемы у того, кто вас пытается обмануть. Даже если на первый взгляд вы что-то теряете. Даже если на первый взгляд вас как-то обманули. Воздастся стократно и вам, за вашу веру, за ваше познание, и воздастся стократно ему тем, что он сделал. Если обокрал вас, обокрадут его. Если сделал зло, будет зло у него. Но вы никогда не должны желать зла. Вы никогда не должны кому-либо сказать, ну, Бог тебе накажет, кто-то еще. Бог, вот у нас еще один такой интересный момент. Современные люди, пронизанные библейскими вот этими идеологическими аспектами, моментами, они все время обращаются к высшим силам за тем, чтобы кого-либо наказал кто-либо сверху, ну, Господь, например, либо чтобы они дали кому-то из родственников что-либо хорошее. Ну, например, часто в церкви слышно такое, ставят свечку и начинают молиться за то, чтобы, например, сынок нашел хорошую жену, или чтобы девушка вышла замуж за хорошего парня, или чтобы в семье был достаток, чтобы были деньги, чтобы был уют, чтобы кто-то перестал пить, там, драться, ругаться, кто-то болеть и так далее. И мне тогда стоит вопрос, а к кому вы обращаетесь? Неужели тот, кого называют вездесущим, всезнающим, всемогущим, настолько примитивен, что он не знает элементарно тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь? И неужели он, такой величайший, не знает о том, достойны вы этих проблем, нужны ли вам проблемы эти или не нужны. Ведь если мы говорим о вездесущем всезнающем, вы даже подумать еще не успели, а он уже все знает. Мало того, что он это знает, он уже знает, чем это все закончится. И поэтому стоять где-то у кого-то, неважно в каком заведении, с каким количеством золота или фресок на стенах вы это делаете, и что-либо просить, это, на мой взгляд, совершенно не нужно. Необходимо понимать, кто вы. Если вы, опять же, отталкиваясь от библейской концепции, из первой части, самой-самой первой, где боги создавали все, создали мужчину и женщину по образу и подобию своему, и сказали: плодитесь и размножайтесь, и будет вам владение земля, все животные, все, и будет вам в еду то-то, то-то, а животное будет в еду то-то, то-то и так далее. Да? Все сделали, сказали, все, мы вам дали, смену сдали, теперь вы боги на этой земле. Вот или вы это, эти существа, потомки богов, или вы из второй части, когда пришел Господь и создал себе, ну, надел, отвел на земле на востоке от Эдема и насадил разными деревьями, и земля была пустынна, и некому было возделывать именно вот этот кусочек, про который он создал. И тогда он создал из праха земного человека одного, не мужчину, женщину, одного, и вдул в него душу, и стал человек душою живою, и стал, значит, к нему. То животных приведет для того, чтобы он себе нашел пару среди животных, то там еще что-нибудь веселенькое сделает. И насадил два дерева, дерево вечной жизни, дерево познания, сказал: вот с любых деревьев ешь, а вот с познания не имеешь права, не кушай, и как съешь, сразу помрешь. Вот к кому вы себя относите? Если вы потомки богов, то вы должны содержать землю в порядке, вы должны соответствовать великому знанию богов, званию богов, наследника богов, вы должны все делать как боги. Если вы только гастарбайтер, которого создали для того, чтобы возделывать землю, ну тогда спрос вас как гастарбайтера, но тогда и деяния в вашу сторону будут как гастарбайтеру. Вот и все. Выполнил свою часть работы, улицу подмел, пинка под зад получил, иди отдыхай в подвал, грубо говоря. Ну, я утрирую, никого бить не хочу, но суть жизни такова сегодня. Берут подешевле, чтобы людей так эксплуатировать, а потом с ними обращаться как со скотом. К сожалению, это и есть. Так что кому-то, может, и не нравятся мои слова, но что есть, то есть. Зеркало, как говорится, не виновато, что кое-что кривовато. Так, еще дальше. Надпись, вопрос в эфир. Что случилось? Виталий задает слово с ведущим Дмитрием Лапшиным. Виталий, я не знаю, что случилось. Просто Дмитрий не вышел на связь. Я же не Дмитрий. И если бы я был Дмитрий, я сказал: ребят, со мной случилось вот это. Или нет, со мной ничего не случилось, просто интернет не работает. Или случилось такое, что мне необходимо вот быть там-то, в этом месте. И это касаемо там спасения всей жизни, всего человечества, всей матушки Земли. Я бы ответил, ну, пока ответить не могу. Так, дальше. Так, Владимир, вопрос в эфир. Владимир, Калуга, что там про новое радио? Не понял, что про новое радио. А, но если хотите услышать, например, что там, какие-то планы у нас, ну, давайте отвечу. Значит, мы договорились с дружественной компанией, которая изготавливает профессиональные сайты, и к нам пошли навстречу, сделали расчет по практически себестоимости. Получился профессиональный сайт очень хорошего уровня, будет в районе от 100 до 150 тысяч с учетом всех, ну, всех-всех затрат, всех-всех работ, с учетом и фирменного, там, то, что называется фирменный стиль, там, дизайн и все остальное. Это первая новость. Вторая новость, которая тоже очень интересная, мне она понравилась, когда тоже хорошие знакомые, ну, не мои личные, одного из наших соратников, живущего в его городе, согласились производить сувениры с логотипами Народного славянского радио. И они будут выставлять у себя майки, там, не знаю, часы, кружки, брелки, чего угодно, где вот этот логотип присутствует. И каждый из вас может заказать не у нас, а у них этот логотип, вернее, это изделие с логотипом к себе, там, купить в подарок или себе носить на себе или там, на ключи повесить, я не знаю, как хотите. К продаже, к изготовлению мы никакого отношения не имеем, мы не коммерческая структура, нас это не интересует. Но они обещали, что какие-то будут продажи, и они как взнос со своей стороны будут вот, часть какой-то там из прибыли нам отдавать. Вот такой добрый шаг с их стороны. Так что вот такое предложение. Я считаю, что это была инициатива не моя. Я никакой коммерцией не занимаюсь. Я не изготавливаю эти сувениры, не собираюсь там кому-то отправлять по почте. Просто говорю о том, что вот нашлись такие люди, которые хотят таким образом помочь. На мой взгляд, вполне нормально, потому что, ну, можно себе там магнитик, грубо говоря, или повесить на холодильник, или календарик купить там и кому-то предложить эти календарики с логотипом Народно-Славянского радио. Тем самым вы и поддержите небольшой там, кроха небольшая, процентов будет финансово, и в то же время поддержите тем, что просто добрым людям дадите информацию о том, что есть такое радио. Дальше Павел отвечает: под откатом подразумевая обратное действие, ведь когда толкаешь мир, мир толкает тебя в ответ. Я понял. Благодарю за пояснение, это про магию. Да, так оно и есть. Дело в том, что любое действие в этой жизни обязательно производит противодействие. Обязательно. И любой шаг оставляет свой след. Главное, чтобы потом этот след не обернулся для вас чем-то неприятным. Поэтому, когда идете, думайте, куда вы ставите ноги, да, и что там будет дальше происходить. А по поводу противодействия, вот в чем заключается ведущий человек, в чем заключается мастерство ведущего человека. Я не называю ни маг, ни волхв. Я подразумеваю ведущего человека. Дело в том, что ведущий человек никогда не будет делать такое, что не нужно этому миру. Первое. И что не нужно человеку, в частности, в этом мире. Это второе. Поэтому, если он делает необходимое что-либо, тогда противодействие будет минимально. Или противодействие, как в айкидо, станет помощью в его деле. То есть энергия будет направляться туда, куда надо. И тогда все становится на свои места. Если вы чувствуете, что идет противодействие вашему какому-то деянию, вы должны понять, остановиться на секундочку и понять, с чем связано это противодействие. Это какая-то темная структура, которая реально не хочет, чтобы был свет, если вы на доброй стороне, если вы хотите добро сделать, принести свет. Или вы как-то себя неправильно осознаете, неправильно позиционируете. Вам кажется, что вы делаете добро, на самом деле делаете зло. Вам необходимо просто научиться слушать себя, слушать свои ощущения и слушать этот мир. Это самые-самые азы, самое-самое простое, что может быть для любого из нас. Если вы это умеете делать, то тогда как раз вы становитесь и магом, и волшебником, и волхвом, и ведуном, и наставником, и учителем. В первую очередь для себя самого. Дальше, Свет, вопрос эфир. Как пробудить память о прошлых воплощениях? Светлан, я хочу спросить тебя в ответ. А зачем ты хочешь знать свои предыдущие воплощения? Ведь подумай сама. Если бы тебе необходимо было это знать в твоем жизненном пути, ты бы об этом давным-давно уже знал. Что из прошлых воплощений ты сейчас готова взять? Осознанно взять. Это первое. Второе. Уверяю тебя, что память о твоих прошлых воплощениях заключается не в физических каких-то ощущениях или не в какой-то памяти. Она заключается в другом. Она заключается в твоих умениях, которые ты быстро нарабатываешь в этом мире. Как определить свои предыдущие воплощения? Давайте проще так отвечу. Не пробудить память, это бесполезно. А как определить? Вот за какое бы дело ты ни берешься, оно тебе покажет, был ли у тебя опыт в прошлых жизнях или нет. Вот давайте я вам приведу простой пример. Живет, например, 5 человек. Они родились примерно в одно и то же время, в одном и том же месте. Они друг друга знают с детства и начинают расти. У одного ничего не получается в этой жизни, у второго кое-как, у третьего более-менее, у четвертого хорошо, а у пятого, за что он не возьмется, у него все идет. Достигают они школьной поры, то же самое. У одного идет Моментально все учение, он хватает за что угодно. Один пример какой-то, один предмет не идет вообще. У другого вообще ничего не идет, у третьего там выборочно и так далее. Идут дальше во взрослый мир. За что не возьмется один, все у него получается. За что не возьмется другой, все рушится. И вот такие же градации. У одного все, у другого ничего, и у кого-то там больше и меньше. Так вот, даже у того, у кого больше всех все получается, наступает такой момент критический, когда вдруг он натыкается на какой-то стопор. У него вдруг что-то перестает получаться. И он начинает это отрабатывать. Так вот, все то, что у него получалось быстро, он, например, за месяц получал знания, те знания, которые другие люди получали в течение, может быть, кто-то всей жизни, кто-то годами, а у него сразу за месяц или за неделю это все открывалось. Это говорит о том, что в прошлых жизнях он эти примеры уже прошел, он эти обучения прошел, и он просто здесь, в этой жизни, в этом теле восстановил умения и знания для этого тела. И дальше он доходит до такого уровня, до такого момента, когда для него теперь в этой жизни что-то новое нужно открыть. У него есть навык из прошлых жизней, который он в этой жизни уже воплотил. И теперь ему нужно что-то новое сделать. И вот все, что у него получалось, говорит о том, что в прошлых жизнях вы это все уже открывали. Вы в прошлой жизни там были каменщиком, вы в прошлой жизни были воином, в прошлой жизни были этим. А вот в этой жизни вам необходимо стать, например, поэтом. И вы, или прозаиком. И вы вот учитесь писать, учитесь говорить, учитесь сочинять и так далее. Вот как-то так. Это намного будет полезнее, Светлана, нежели чем я начну тебе рассказывать о том, как узнать, кем ты была в прошлой жизни. Потому что рассказ о прошлых воплощениях и пробуждение памяти в прошлых воплощениях, вот такой визуальный, он намного примитивней и намного бесполезнее, нежели то, о чем я тебе рассказал. Навыки намного полезнее, чем все остальное. Денис, вопрос эфира. Как глубоко специализация может зайти маг, и насколько эта глубина изменяет его жизнь в современном мире? Ответ, Денис, бесконечно и безгранично. Насколько глубина изменяет его жизнь в современном мире? Бесповоротно. Я думаю, такие простые вопросы, ответы на твой вопрос будут тебе более понятны. Нет границ в самосовершенствовании. Вот смотрите, нет границ в двух вещах противоположных. В совершенстве и глупости. Глупость может быть бесконечна, и совершенство может быть бесконечно. Вопрос, куда вы движетесь? А маг вы, не маг, специалист в каком-то своем узком направлении, другой вопрос. Так, дальше ищу слово, вопрос в эфир. В эфир. А когда бывает так, что хотел сделать добро, а ведь есть принцип не лезть, не просит не лезть, то тогда это становится злом. И именно то, о чем я и говорил. Да, Виталий, ты совершенно прав. Иногда лучше не лезть. Вот смотрите, момент, которым детская болезнь, это называю, момент, которым часто нужно переболеть большинству людей. Именно переболеть. Человек получил какое-либо посвящение в каком-то шизотерическом обществе или открыл для себя Америку, в кавычках, получил какие-либо знания. И ему хочется поделиться со всеми, но так хочется, ну что просто внемоготу. Вот хлебом не корми, дай подойти к любому и спасти его. Вот прям Иисусик такой ходит и всех спасает. И вот он, там кто-то с тяпкой неправильно работает, ты не так с тяпкой работаешь. Кто-то поет, он говорит, ты не так поешь, надо лучше вот так петь. Я сейчас тебе научу, сейчас тебе расскажу. Кто-то там стихи пишет, он говорит, нет, ты вот тут не так пишешь, надо писать и так далее. В конечном итоге у такого сердобольного человека, желающего всем помочь, появляется очень много шишек на голове и синяков на теле. И он начинает обижаться, почему его все так не любят. Вот это проблема. Люди очень часто не готовы принять то, чем владеете вы. Просто они еще не доросли до того уровня, чтобы воспринимать так, как вы это хотите. Это первое. А во-вторых, задумайтесь, а кто вас заставляет идти к этим людям? Может быть, это всего лишь навсего гордыня? А что из-за гордыни вы сделаете? Гордыня – это себялюбие с желанием себя возвысить. Вот что хорошего можно сделать, если вы больны этим? Как больной может излечить кого-либо? Это болезнь. Самовозвышение, себялюбие через самовозвышение или возвышение через себялюбие, как угодно. Это все равно это болезнь. Это гордыня. В гордыне не надо ничего делать. Вы будете разрушать окружающий мир. Вы будете его переделывать под себя великого. А велики ли вы? Может быть, вы родились в этом миру, а не мир родился в вас. Переделать мир – хорошее, конечно, занятие, но абсолютно бестолковое. Мир все равно разрушит вас. Так, дальше. Еще слово, вопрос в эфир. Света, хорошо, вопрос в эфир. А что такое родовой канал? Вопрос по существу. Родовой канал – это такая штуковина, которая вам дается по роду. Это та незримая энергетическая связь в виде некого проводника, связующего вас всегда с родом, с вашими предками. Даже если вы это не замечаете, даже если вы предаете, даже если вы отказываетесь, вы никогда не сможете его нарушить. Бывают моменты такие. Да, и через этот канал, естественно, как по проводнику, вы получаете всю информацию. Другое дело, что, например, вы не всегда готовы его слышать. Человек иногда глух. Он к нему долбятся, к нему там уже кричат, а он просто настроен на другую частоту, и он не слышит. Это хороший приемник, пример. Вот представьте себе современный приемник, которого множество, ну, целая шкала. Вот от сих пор до сих пор волны он может улавливать, диапазон волн. И ему нужно слушать, грубо говоря, джаз или heavy metal. Или какой-то там голос с чужой стороны. А его внутреннее «я» и его предназначение – слушать, например, народную свою родную музыку. И там работает станция, которая транслирует хорошую, прекрасную музыку, которая его возвышает, которая помогает в этой жизни что-то сделать, как песня. Нам песня «Строить и жить» помогает. Но он не докручивает ручку вправо-влево, не нажимает кнопки поиска вправо или влево. Он остановился на той волне, которая есть. И он ее слушает, хотя эта волна его может полностью разрушать. Это разве говорит о том, что тот канал не вещает? Вот сейчас, например, слушают нас какое-то количество людей, а остальные нас не слушают. И вполне возможно, что те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, которые пытаемся найти совместно ответы, они будут им очень важны. Они для них будут очень важны, и они сейчас, ну, хотелось бы им узнать. Но по какой-то причине они не нашли Народное славянское радио. Они эту передачу не слушают. Но это не говорит о том, что мы не вещаем. Так вот, родовой канал, он есть всегда. И он связан всегда с вами. Отвязаться невозможно. Другой вопрос, на что вы настроены? И часто приходится видеть такое, что вроде родовой канал есть, но мысли, формы человека забили вот эту основу, которая перед головой, грубо, условно, перед головой находится, и там как будто месиво такое грязное, через которое вроде бы он пробивается, а пробиться не может. Или у него постоянно мысли куда-то на другую сторону, и он просто не улавливает от того, что там идет. Или у него родовой канал подключен, так интересно, эгрегор подсел, и он блокирует. Знаете, когда вот, например, на руку жгут положить. Вроде сердце работает, а кровь в руке не функционирует, не движется. Жгут наложили. Вот примерно это. И эгрегор перехватывает информацию, вернее, человек сам подключился к эгрегору, но при этом родовой канал присутствует, но он не может, человек настроен на эгрегорную связь, он не может получить от родового канала информацию. И поэтому свободы воли, свободы выбора никто не отвечал, не отменял. Если человек хочет подключиться, вернее, хочет, он и так подключен, хочет получать от своих предков, от рода ту информацию, которая ему нужна, те знания, которые ему нужны, он обязательно их получит. Было бы желание, как говорится, придут те знания. За это вам вручается журнал «Хочу все знать». Виталий, в эфире. Добрые люди всегда испытывают страдания к другим. Виталь, добрые люди с точки зрения незрелого духа, души, всегда испытывают сострадание с другим. Давай разберем слово «сострадание». Страдание. Что такое страдание? Наше это слово, не наше? Да, наше. Что оно означает? Страдать. Я страдала, страданула, или страда в поле, или страдание от какой-то непосильной ноши, или страдание от несправедливости и так далее и тому подобное. Что в данном случае мы имеем в виду страдания других? Если страдание – это переживание, слезы и самоуничтожение, то в этом случае сострадание, то есть соединение с этим страданием, является ли проявлением большой зрелой души? Скорее всего, нет. Здесь надо, наверное, слово подменить. Не сострадание, а что-то другое. Желание помочь людям – да. Но навязывание – это как в каком-то мультике-то было. «Давайте спасем хищника». Медведь, когда в колоду ногой залез, и колода у него скрипела, там что-то открывалась дверка туда-сюда. И она ходила. Он ходит, медведь, по лесу, скрипит, всем житья не дает. Ну и звери собрались. Давайте спасем медведя, спасем хищника. Надо колоду эту разбить. Давайте разобьем. Ну и начали камнями по ней бить. Медведю больно. Нет, надо ее сжечь. Ну и, значит, взяли огонь, развели, и колоду туда. Ну, медведь ожегся. Нет, давайте ее утопим. Ну и бросили медведя в воду. Ну, медведь на другой берег выбрался, говорит, совсем озверели. Наверное, мультфильм такой помните. Да, и пошел к людям, те ему колоду сняли с ноги. Так вот, когда мы сострадаем, то есть опускаемся на очень низкий уровень, мы сами превращаемся вот в таких комичных зверушек, которые другим пытаются помочь, не понимая сути происходящего, что надо делать. Мы пытаемся там отрубить ему ногу, чтобы она не болела, сжечь ее, чтобы колода сгорела, там, или утопить, чтобы она вместе с медведем утонула и так далее. Поэтому не сострадать надо, надо понимать этих людей и понимать первое, на каком уровне сознания они находятся, к чему они подключены, может быть, они просто в каком-то эгрегоре сидят. И уже отталкиваясь от их представления об этом мире, встать на их ступеньку развития и вот там уже помочь как-то понять этот мир, а не тянуть их за волосы на свой уровень. В лучшем случае тебя побьют. И сострадать ни с кем не надо. Надо просто любить. Просто любить этот мир, любить людей, какие они есть. Вот и все. Здесь такая хорошая песенка. Я привык улыбаться людям, как знакомым своим. Послушайте, прекрасная песня, добрая. Ни о чем песня. Но просто человек любит улыбаться. И он воспринимает людей добрыми. Вот такими и будьте. Так, дальше еще вопрос в эфир. Алексей, включай перерыв. А не буду. Так, вопрос в эфир. Не вижу. Нашел Станислав. А нет, вот Рос. Вопрос в эфир. Алексей, твое мнение про НЛО и что ты думаешь, есть среди людей иные? Если есть, то чем они отличимы? Вообще иными на Руси всегда называли людей из других родов, которые не относятся к расе. Это иные. Не плохие, не твари, там, не сволочи, не негодяи, не гады. Просто иные. У них иной путь развития. У них иное представление об этом мире. У них иные задачи. И порой доходит до смешного. Если для вас что-либо добро, то для них это зло. И наоборот, если для них это добро, для вас это будет зло. Но они иные. Это у них такое представление об этом мире. У них такая задача. И поэтому я понимаю, что здесь про НЛО, это иные имелось в виду НЛО. Да, конечно же, есть. Иные среди нас есть, обязательно есть и будут, и были и всегда. Это однозначно. А мнение НЛО, ну что НЛО? Неопознанный летающий объект, огромное количество их земного происхождения, внеземного происхождения. Это все существует. Станислав, вопрос в эфир. Что подразумевается под державой, страна или вся Мидгардземля? Читаются ли славяне, живущие в других государствах, предателями рода? Насчет предателей, давай начнем с этого. Если маленького ребенка взять, отнять у родителей и оттащить его к цыганам, то в этом случае вопрос, будет ли он предателем. Ведь по незнанке его оттащили туда и сказали, ты цыган. Другого тащили китайцам, ты китаец. Третьего тащили к иудеям, ты иудей. И так далее и тому подобное. Является ли это предателем? Предательством. Другое дело, что если у человека существует вот это вот наличие крови расы, если у него присутствует совесть, то в этом случае он, скорее всего, будет плохим цыганом, скорее всего, будет плохим иудеем. Вот в том смысле, как это написано, с точки зрения противоположности, про что я говорил, иные. Не с точки зрения того, что там кто-то плохой иудей там, или так далее. Нет. С точки зрения того, что он неудачный будет иудей. Ну, другое в нем, другая программа генетическая заложена. То же самое и про все остальное. Ну, генетически другая программа заложена, и те учения, которые вот есть там, они будут или не так исполняться, или не будут приниматься. А не то, что там кто-то плохой. Не в этом смысле. Я уже об этом говорил. Так, далее. Вопрос в эфир от Вестника Богов. Не так давно, сейчас чуть-чуть прокручу вниз, вопрос большой. Не так давно задавал вопрос в эфир. Какие уроки проходят люди, умертвленные абортами, торговлей органами и другими изощренными убийствами? В ответ получил следующее, что, дескать, в свое время эти люди души младенцев в предыдущих жизнях делали подобные вещи, и это им возвращается. Карма за содеянное. Не является ли, по твоему мнению, Алексей, такие витиеватые ответы, как банальное оправдание убийства, абортов, торговли органами, тиражирование неосуждения и легализация этих явлений в обществе и на сопротивление, несопротивление злу в умы и сознание большинства людей? Благодарю. Олег, я думаю, что люди, которые отвечали в эфире, они не хотели подобное ничего оправдывать, не хотели ничего подобное говорить. Просто они выразили свою точку зрения, может быть, не так удачно, как им бы это хотелось. Если ты хочешь слышать мою точку зрения, то я отвечу, что все, что ты перечислил, все это есть. Человек – такое существо, которое так или иначе отрабатывает что-либо, то, что было где-то в прошлой жизни, не обязательно на этой земле. Вообще вот я придерживаюсь такого мнения, что полноценный человек белый, ну, тоже говорю, белой расы, он должен проживать здесь на земле одну жизнь, начисто. Вот начисто, вот он родился, прожил, меру перешел и пошел воплощение в других мирах с большим измерением, количеством измерений, с более интересными задачами. То же самое, как в первый класс. Человек закончил, перешел во второй класс, одел новую форму, взял новые учебники, может быть, даже в новый класс какой-то перешел, может быть, даже новые учителя у него будут. Это намного интереснее, чем 10, 20 или 100 раз сидеть в первом классе. Иначе возникают анекдотические истории из пошлых анекдотов про училку и первоклассника, который 10 раз оставался в первом классе. Вот. Мне бы это не хотелось. Поэтому я придерживаюсь того, что по-настоящему человек из расы, он должен проходить здесь, на этой земле, одно воплощение, одну жизнь и уходить дальше. Но так случилось, что затянули нас в эту игру. И многие поддались этой игре, забыв свое предназначение, о чем я сейчас говорю. Вспоминайте свое предназначение, кто вы, для чего вы. И выйти тогда из этой игры свободно, без каких-либо потерь. Так вот, втянули в эту игру, подключили нас в эту игру. И случилось так, что... закругляйся, 2 часа уже прошло. Случилось так, что люди просто-напросто подключились к каким-то учениям других народов или иных народов, у которых есть вращение бесконечное, потом достижение какой-то нирваны или чего-то еще. Все это здорово, все это отлично, я не против этого. Пожалуйста, если хотите, как белки в колесе, бегать, бегайте. Но суть не в этом. Суть в том, что Олег задает вопрос, что если это, да, это все есть. Но, с другой стороны, наша задача сейчас, на этом этапе, прервать вот эту всю бесовщину, прервать оправданность убийства, абортов, торговлю органами, проституцию и много-много всякой гадости. Надо понимать, почему это произошло. Это одно дело, что да, это есть. Надо понять, почему люди идут на аборты и предотвратить их. Надо понять, почему люди идут на убийства и предотвратить их. Убрать причины, а не следствия. как часто смотришь телевизионные какие-то умные программы, а там рассказывают, вот там вот такой-то напал там на полицейского абсолютно без причины. Ну как без причины? Посмотрите, в состоянии было алкогольное опьянение, под наркотой находился человек, вернее, человекообразное существо. Таким человеком я не называю. Человекообразное существо. То есть он накачался дрянью и потом начал прыгать. А тут он гадает, сидят, чего это вдруг ни с того ни с сего? Такой хороший человек там начал с ножом прыгать на кого-то. Чего это такой хороший человек взял ружье, стал палить в кого-то? И так далее и тому подобное. Вот наша задача сейчас, осознав все это, убрать причины для абортов, для убийства, для торговли органов. И всю эту шушеру, всю эту дрянь загнать в нужное им место, для того, чтобы они здесь, на земле, начали исправляться под зорким, неусыпным надзором охранников, у которых в руках есть автомат и возможность держать этих мерзавцев колючей проволокой. Пускай они проявят свою энергию в добывании каких-то полезных там, в шахтах минералов, ну, там, леса сажают, я не знаю, там, убирают снег в Сибири, ну, чем-то занимаются полезным. Дальше. Надеюсь, я ответил. Ищу еще несколько вопросов и отвечу. Мне тут уже кричат, пальцем грозят. Закругляйся. 2 часа прошло. Хорош. Так. Ищем дальше. Ищем дальше. Ищем дальше. Вопрос в эфир. Ярослав. Сейчас идет 7-й круг в 4-м кругу жизни. Цикл подразделяется на 7 коренных рас. И в каждой расе было по 7 подраз. А вот сам вопрос. Сейчас есть такое какое-то подразделение коренных рас и их ответвление на подрасы. Насколько предполагаю, ты меня, Ярослав, пожалуйста, поправь, что вопрос связан с тайной доктриной по Блаватской. Уточни мне, пожалуйста, откуда у тебя такая информация идет, и тогда я с тобой буду говорить на твоем языке. Пока я тебе отвечать не буду. Так, Сергей Сын-Леонид, вопрос в эфир. Бытует мнение, что все то, которое не соответствует нынешним вибрациям, будет предано забвению. Твое мнение на этот счет, Алексей, то есть вибрациями эпохи волка. Леонид, Сергей, вернее, прошу прощения, все, что не соответствует сегодняшнему дню, обязательно переходит в забвение. Примерно то же самое, как переходит в забвение детские игрушки ребенка, который вырос. Он может о них вспоминать иногда, но он в них не играет. И если эти игрушки не будут попадаться ему на глаза или не будет причин для их воспоминаний, он о них никогда и не вспомнит. То есть его вибрации, его представления о жизни изменились с детского возраста, и сейчас он этими игрушками не интересуется. И он может о них вспомнить в том случае, если увидеть что-то похожее у своих внуков, у своих детей. И он даже может с ними поиграть, но в этом случае он не становится психопатом. Он всего лишь навсего вспоминает доброе и светлое, и это доброе и светлое через игру передает детям. То же самое здесь. Вибрации эпохи волка одни, вибрации прошлых веков, прошлых столетий, прошлых эпох, они другие. И поэтому по вибрациям то, что не состыкуется, оно не может быть здесь полноценно применено. Оно, ну, как заноза может торчать. Или как велосипед с 3 колесами, на котором, например, в какой-то там ситуации ездить неудобно. Или там что-то еще. То, что уже вышло, стало анахронизмом там, или кем-то, чем-то еще. Вот я отвечу так. Поэтому, естественно, любая вибрация, она должна соответствовать человеку, человек должен соответствовать этой вибрации, он должен переходить на нее, иначе он просто не сможет здесь существовать. Это как, опять же, приемник, который не настроен на волну, вы никогда не получите нужную вам информацию, если не настроитесь на нужную вам волну. Так, дальше, ищу слово, вопрос в эфир, люди, отзовитесь. Так, переписка идет, очень активная переписка, очень хорошая, добрая. Не вижу. Неужели все вопросы закончились, и можно идти любоваться природой? Так, вопрос в эфир, Вестник Богов. Алексей, у меня в жизни случались ситуации, когда подумаешь о чем-либо, эти мысли или отдельные фразы из них тут же звучат по телевидению или от людей в разговоре. Случайность исключает связи с неоднократностью этого явления. Объясни природу этого проявления бытия, благодарю. Все очень просто. все настолько просто, что до смешного. Когда в миру создается какое-либо представление о чем-либо, это должно что-то произойти в этом смысле. Вот предназначено чему-то здесь воплотиться. То по всему нашему мирозданию вот эта вот волна вибрационная, она выбрасывается одновременно. Во всех точках проявляется. И не просто так, одновременно в разных частях света делаются одинаковые открытия. Вот вспомните, там, открытие электричества, создание лампочки и прочее. Там радиоволны. И сейчас спорят, кто первый это там открыл, да, или какой-то ученый какой-то закон физики открыл. И там одновременно там, в двух-трех местах. Вот. То есть одновременно вот всплеск необходимо, чтобы на данном уровне развития на Мидгард-Земле что-либо проявилось. Бабах, проявляется. А кто первый уловит, тот и молодец, тот и на коне. У тебя очень хороший, видимо, стоит приемничек, ты это улавливаешь. Ну, и ты видишь, что да, пробило кого-то еще, и кто-то что-то сказал. Вот, кто-то что-то сделал. Кто-то о чем-то начал говорить. Это говорит о том, что у тебя очень хорошие данные по поводу улавливания информации, и тебе надо развиваться в этом отношении и наблюдать за собой. И вполне возможно, что через какое-то время ты станешь одним из величайших волхвов. Так, дальше. Так, незнание не освобождает от ответственности. Я не знаю, я предполагаю, что это про цыган, когда я рассказывал, или про кого-то еще. Понимаете, в чем дело? Вот эта поговорка, которая в кодекс внесена, что незнание не освобождает от ответственности, она достаточно извращена. Незнание, что здесь подразумевается? Если незнание о том, что в такой-то газете где-то была маленькая заметка, и после этого закон, который в этой заметке был указан, вступил в действие, а вы эту газету не прочли, и вот это незнание вас не освобождает от действия этого закона, то это полный бред, на мой взгляд. Если человек не хочет слушать ту новость, которая ему идет, если в школе ему рассказывают, а он затыкает уши или прогуливает, и от этого его незнания, то тут да. Если человек напился и обкурился, или накололся, или обнюхался, и в полуобрачном состоянии не улавливает что-либо, это его проблема. Но если до человека просто не доносят информацию, а потом ему говорят, а ты знаешь, дружок, а такой закон был, ты говоришь, да ну, когда? А вот там-то, там-то. Ой, я не знал. А незнание не освобождает от ответственности. Вот это, на мой взгляд, является преднамеренным, очень нехорошим поступком, который нацелен на то, чтобы человека сделать виноватым всегда и во всем. Вот и все. Поэтому, если человека украли в детстве и подсунули в инородным каким-то племенам, и там его воспитывают как какого-то мерзавца, то здесь вопрос с него, конечно же, будет. Но как он мог знать о том, что правда, неправда. Вот посмотрите, что происходило. Скажем так, с 41 по 45. Ну, там, конечно, не 41, пораньше началось все. Ну, условно, там, Великая Отечественная война, 41, 45. Ведь некоторые братские нам народы истинно верили, что они делают благое дело. Что все другие народы – это существа, которые смердят, которых надо держать в узде, и только наша воля, наш порядок способны их организовать и что-либо сделать. И что получилось, когда пришел 45-й год, все вдруг прозрели и сказали, ну мы же свято верили в это. Но мы-то верили в то, что так оно должно быть. И посмотрите, что теперь происходит. Аналогичная ситуация. Люди верят в то, что другие негодяи, то, что они сделали что-то там нехорошее. И разыгрывается очередная карта между славянскими народами, которые друг друга уничтожают. Какая ответственность? Где здесь знание, где незнание? Где та черта, которая влияет? Вот это знание, это незнание, это всего лишь навсего информация. Это желание познать информацию, это нежелание познать информацию. Здесь все намного интереснее. Михаил из Москвы задает вопрос. Хочется узнать про славянские хороводы, про их разнообразие, в том числе движение по Салоне и против Салоне, и как они действуют на участвующих в этом действии, наблюдающих на это со стороны. Действия они оказывают очень интересно, очень серьезно участвуют. По поводу по Солнцу и против Солнца, Здесь очень много мнений, но, на мой взгляд, любая мысль, она материальна. И если человек что-либо себе представляет, то так оно и будет происходить. Если человек скажет, что мне надо пройти 9 кругов в одну сторону хоровод, и потом 9 кругов в обратную сторону, потом 9 раз пройти змейкой, потом вот такой-то знак нарисовать, потом такой-то, это будет одно. И это будет действовать, потому что природа подстроится под это деяние и создаст все вибрационные условия для того, чтобы это воплотилось. Если же человек в следующий раз придет, ему скажет совершенно другое, и он будет в этом участвовать, то опять же все проявится так, как должно быть. Поэтому не запаривайтесь на таких частностях, просто наблюдайте за природой, наблюдайте за своими ощущениями. Если вы находитесь в родовом канале, все произойдет так, как должно произойти, и вам подскажут, и вас направят так, как это должно быть. То есть не вас, вы себя сами направите, ваше высшее «я», то есть вы сами себя направите в то движение, в то действие, как это надо. То есть вы не должны сопротивляться тому, что идет. Но если, опять же, вы на стороне светлых богов, если вы на стороне нашей правды. И сопротивляться, наоборот, тому, что кто-то вас пытается использовать в темную, как барана, или как там, козла, который должен кого-то избодать. Павел, вопрос в эфир. В ближайшее время будут ли встречи с отцом Александром Коловратом? Я несколько раз писал Александру о том, что как только появится возможность, приходи, побеседуем. Но такая обстановка сейчас вокруг него не очень хорошая, что лишний раз появляться в эфире ему не очень хорошо. Так, вопрос в эфир. Алексей, бывают ли сны наяву? Конечно, бывают. И мало того, мы постоянно присутствуем в этом сне, который для нас является явью. Так, дальше еще опять слово «вопрос». Надеюсь, скоро они закончатся уже. Вопрос в эфир. Ингварь. Вот, допустим, есть эфир с человеком, который поет соловьем. Да так славно. А потом оказывается, что это в остальное время он говорит совсем иное, даже вредное. Возникает ли какое-то подспутное желание изъять запись, чтобы люди не вводились в заблуждение, основываясь на авторитете радио? Я не говорю, что надо так делать, но осадок остается. Значит, ситуация вот какая. Все наши эфиры направлены на то, чтобы дать разнообразное представление о нашей жизни. И бывает такое, что иногда приходит некий, как ты говоришь, человек и заливается соловьем, а на самом деле у него мысли темные. Я иногда беру на себя смелость и задаю те вопросы, которые раскрывают сущность этого человека. Но не все, к счастью или не к счастью, не знаю, может, к радости кого-то, способны это уловить. У нас были интересные эфиры, над которыми некоторые смеялись, и задавали вопросы, ну что же там за такую за ерунду человек говорил? Ну как же такое могло быть? Ну такого же быть не может. Говорю, вы в конце слышали то, что я сказал? Нет, не слышали. Я не стал до конца дослушивать. Вот дослушайте. Человек прослушал, говорит, о, теперь мне все понятно. Точка была поставлена. Я понял, о чем шла речь во всем этом эфире. То есть элементарно человек не дослушал до конца, не была поставлена точка в его представлении, он отталкивался от своего представления, от тех неприязней, которые возникли в отношении слов, сказанных нашим главным соведущим. Этот мир очень интересен, и не надо воспринимать дуально черное или белое, надо как-то более интересно его воспринимать, более разнообразно. По поводу того, было желание или не было, да, иногда было такое желание, иногда бывает желание такое, что либо просто вычеркнуть, там, убрать, а потом сам себе задай вопрос, а что ты хочешь и для чего ты в этом мире, и говорю себе, нет, пожалуйста, это отставить. Дослушиваю до конца этот эфир и говорю, пожалуй, я его оставлю. Дальше смотрим. Так. Ищу волшебные слова, позывные. Блэри за ответ. Да не за что. Рад. Данил, вопрос эфир. Здравствуйте, Алексей. Преданность и предательство. Почему такое созвучие при таком разности смыслов? Твое мнение. Здесь слово передать. Предать. Дать. Преданность. Это когда человек себя относит безоговорочно к чему-либо, а предательство, здесь слово «предательство». было изначально не предательство, а передательство. То есть, когда передавали от одного другому. Вот, и, вот вам ответ на вопрос. То есть, передавали, ну, грубо говоря, связали ночью и там, передали. Или тайну передали врагам. Вот отсюда идет слово «предательство». То есть, иногда буковки меняются. Это мое представление. Хотите верьте, хотите нет. Так, будет ли музыкальная пауза? Нет, Виталий, уже не будет. А так хотелось, да? Так, дальше. Виталий, после эфира будет огромная музыкальная пауза. Нет, после эфира я просто включу в автономное вещание, и пойдет программа передач. Каждый свой опыт, да. Вопрос эфира от Виталия. Вода ведь хранитель знаний, информации. Это верно? Да, Виталий, верно. Я в свое время проводил опыты с водой, очень интересные результаты. И некоторые свои изобретения я просто разломал, чтобы они не достались людям, потому что их можно было применять в очень страшных деяниях. Так, Михаил давно не слушал на видео Ютубе совета сибирской травницы, а она говорила, что алоэ в эпоху Велеса потеряла свои целебные качества. И, ты знаешь, Михаил, я пользуюсь иногда алоэ, и мне иногда это помогает. Во всяком случае, иногда можно применять не обязательно так, как применяли раньше, а открываются новые качества у чего-то. Просто некоторые люди... Опять же, никого не хочу как-то называть, там, подставлять. Нет, не в этом дело. Просто некоторые люди привыкли мыслить теми категориями, которые были получены в ту эпоху. И естественно, что сейчас что-то меняется, и поэтому растения начинают себя проявлять иногда в чем-то более новом. Не обязательно, что старые качества уходят, но новое обязательно проявляется. Сыр ежик, вопрос в эфир. Вопрос простой и полезный. Так, простой и полезный рецепт салата или еще чего-либо из цветоножек, одуванчиков. Кто что знает, пишите. Ой, да тут такое вообще у нас. Вот, честно говоря, в деревне, когда живешь, то можешь весной наедаться вообще вот то, что у тебя подножный корм называется. Как-то вышел, смотрю, лопухи растут. Ну, думаю, если растут, наверное, это полезно, для чего-то нужно. Взял вот эти вот молоденькие ножки листов, нарезал, попробовал. Ну, вкусненько, хорошо. Потом мелко накрошил, в салат добавил там чего-то. И получилось очень даже интересно. Ну, и так далее. Если нет салата под рукой, можно дуванчики испробовать. Или лебеда, например, хорошо сейчас везде растет. Так что экспериментируйте. Но только с голову не отключайте. Так, мне тут лично читать не буду вслух, но сейчас прочитаю. Да, я понял. Здесь строится на... Пришел ответ на то, что я спрашивал, Блаватская или нет. Да, здесь теория Блаватской представлена. Я придерживаюсь несколько другой теории. Она... Чуть-чуть там можно что-то так притянуть от Блаватской, но я чуть-чуть другой истории все-таки придерживаюсь. Поэтому, отвечая на вопрос про вот эти пятые расы и седьмые расы и так далее, я, пожалуй, не буду, потому что это будет противоречить представлению, а ломать представление другого человека я не собираюсь. Если человек дойдет сам для чего-то, для себя что-то новое откроет, это будет его личная, ну, наверное, какая-то личная заслуга. Так, дальше. Иду, ищу. Иду с фонарем, ищу человека. Так, про хороводы здесь идет очень много. Ага, на Василия Васильевича пошли наезды. Не заводи меня, он написал кому-то. Правильно написал, не надо, он не заводная машинка, не заводная обезьянка, он человек, не надо его заводить. Дальше... Сырье, у меня все понятно, но хороводы в хороводофило с хороводами надо тоже послушать. Так, не понял, ладно, дальше. Вопросы. С чем-то кто-то со мной согласен, с чем не знаю. Сидит профи по вопросам. Ну, а вот еще один вопрос в эфир, и, наверное, будем закругляться. Виталий, превосходить... Предатель, превосходить, датель. Ну, хорошая версия. Я, опять же, нисколько не имею ничего против. Дело в том, что я просто свою версию озвучил. Предать или передать. Это... Вот по предательству здесь можно отдельно тоже поговорить, когда встречаешь людей, которые говорят, вот мы, например, относимся к такой религии, поэтому нам... запрещено, и мы не хотим брать все то, что было до этой религии, потому что там все было такое плохое и нехорошее. Вот это вот называется предательство. Почему предательство? Потому что это вопрос. Скажи мне, пожалуйста, у тебя папа с мамой есть? Да, есть. Угу. А у тебя дети есть? Да, есть. Скажи, пожалуйста, если бы ты свою папу, своих папу и маму сказал, ну, своей папе с мамой сказал, что ты от них отрекаешься, ты больше не их ребенок, они больше не твои родители, им бы это понравилось? Ну, наверное, нет. Угу. А если, например, твои дети придут тебе и заявят, что ты больше не наш родитель, тебе это понравится? Он говорит, нет, не понравится. Говорю, замечательно. А вот тебе представь, что у твоих папа с мамой тоже были. Папы, мамы, и дедушки, и бабушки. И у них тоже то же самое все было. И так далее, и тому подобное. И это было задолго до каких-то религий. И они жили по совести, в ладу с природой. И ты их творение. Ты их наследник. Ты себя считаешь плохим человеком? Нет, не считаю. А как ты можешь их считать плохими людьми? Ведь ты их творение. В тебе живет их образ. В тебе живет их частичка крови. И получается, что ты такой хороший, замечательный, а они такие негодяи и такие плохие, что ли? И вот тут у человека, наверное, что-то иногда просыпается. Я тут слушал недавно выступление... Вот, кстати, тоже может тему такую поднять, заключение. Выступление митрополита Кирилла по поводу вот этой вот, как там у нас называется, день, когда Кирилл и Мефодий якобы подарили славянам письменность, да, культуре и письменности. И вот там он сказал, что примерно так это звучало, что при Павле, тот, которого звали Савел, было принято решение, что религия христианства должна теперь от иудеев расходиться к разным народам. И вот пошли эти люди к этим вот язычникам, к этим людям не очень хорошим, там разные слова применялись, такие, ну, уничижительные. И вот они принесли благую весть. Они дали им знания, дали им язык, ну, не язык, а письменность. И не берутся во внимание то, что вот эти вот никчемные людишки, о которых говорит митрополит, они, в общем-то, содержали самую большую территорию в ладу до порядки. Об этом, кстати, говорят многие зарубежные путешественники из Востока, из Запада. Когда они оказывались на Руси, они восхищались. Какой же здесь порядок? Здесь нет воровства, нет обиды, нет убийства. Все живут в чистоте, двери не закрываются, ничего не прячется по сундукам. Все делятся со всеми, на столах всегда достаток и так далее и тому подобное. Нам некоторые люди говорят, ну, территория большая – это еще не показатель культуры, не показатель того, что эти люди были совершенны. А что является показателем? Ведь для того, чтобы содержать большие территории, необходима очень хорошо выстроенная взаимосвязь. Необходима очень быстрая и правильная передача информации от одного места к другое место. Если этого нет, то это показатель низкого уровня культуры. И представьте себе территории, которые включили бы в себя, например, два Советского Союза. Или там три России, вот такие территории большие, что там, не было вот этих коммуникаций. Как это могло все быть? И часто, когда задают вопрос, а почему эти люди вот такого высокого ранга или их приспешники, их последователи могут говорить такую гадость о моих предках, о наших предках? И я задаю вопрос, а может быть, они говорят это, потому что это не их предки? Может быть, они просто себя относят к иным народам. Может быть, для них предки другие, и они восхваляют своих предков, а чужих просто они вот так опускают вниз для того, чтобы возвыситься над ними. Но потом я смотрю, как камера передвигается по этому храму, и я вижу глаза простых людей. И что эти все люди также относят себя к иным? Они что, не русичи, не славяне? Нет, они русичи и славяне. Но они это все слушают и в это во все верят. Что наши предки были грязные, наши предки были дикие, какие-то варвары, почти звери. У них не было ничего. И вот только благодаря этому пришествию Кирилла и Мефодия, и там было сказано, что, в общем-то, церковь, она является церковью Кирилла и Мефодия, они стали какими-то здравомыслящими людьми. Но ведь еще сама Екатерина II говорила, что додолго до Рождества Христова, за многие тысячелетия до Рождества Христова, славяне свои письмена имели. И тому подтверждение у того же Кирилла и Мефодия, когда они приобрели христианские писания, написанные на славянскими буквицами. Мало того, ведь раньше цифр у нас не было, у нас были числа, а числа изображались буквицей. А у нас сейчас 7524 лето, так если на минуточку все представить и вспомнить. То есть не цифрами писалось 7, 5, 2, 4, а писалось буквицей. Так если буквица была, и она такое 7524 лето имеет значение, это говорит о том, что тогда буквицы и писали, значит, была письменность. Но хоть это-то можно как-то воспринимать, хоть это как-то можно в голосе вбить. И здесь что, необходимо тогда идти в суд и подавать на митрополита Кирилла за то, что он оскорбляет моих предков? Он называет их какими-то непонятными существами. Так, что ли, надо действовать, если уж там по закону? Ну, куда это годится? Ну, сколько же это будет продолжаться-то? Ну, почему кто-то имеет право называть моих предков негодяями, какими-то глупыми созданиями, примитивными существами, людьми, говорящими на непонятном языке, нечистыми? Там столько эпитетов было выложено. Куда это годится? Но ведь это же можно уравнять с тем, что моих предков и меня, как наследника моих предков, относят к людям второго сорта. Но что-то мне это напоминает уже 1941 год и то, что было до этого. Тогда была такая доктрина, что славяне – это люди второго сорта, что их надо или исправить, или уничтожить, или сделать винтиками в этой системе, когда они будут приносить пользу этой структуре. Так получается, тогда как-то вот, если с этой точки зрения подойти, разве возможно столь уважаемому многими людьми предводителю, патриарху бросаться такими высказываниями? А если ведь на самом деле кто-то в суд подаст за оскорбление, что тогда будет делать патриарх? Ну вот, пожалуй, я ответил на все вопросы. Если на что-то не ответил, уж извините. Ну, как мог, так и... Говорит, не стреляйте пианиста, он играет, как умеет. Да, вот из этой же серии. Играю, как умею, поэтому уж извиняйте. Что мог только рассказать. Рассказать, то рассказал. Ну, что ж, мне остается только напомнить, что у нас сегодня по одному из календариков 25 мая 2016 года по одному из старинных четвертый день месяца ветров, 7524 лета, мы хотели поговорить с Дмитрием Лапшиновым на тему «Суть целостного самосовершенствования, путь мага и путь волхва, в чем разница?». Я надеюсь, что эта тема еще будет поднята в нашем эфире, и именно Дмитрием она будет поднята, и именно Дмитрием она будет раскрыта с его точки зрения. А я так, в общем-то... Как эта группа, вот выступает какая-то группа известная, а перед ней какая-то малоизвестная, так на раскачке зала, на разогреве, то, что называется. Вот такой группой сегодня выступал я. Итак, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.